Здравствуйте. Итак, мы продолжим наши лекции. Итак, я хотел бы вам рассказать, как себя ведут люди, в которых вселяются другие живые существа. Вчера мы уже начали эту тему. Я начал как бы с таких необычных, может быть, проявлений, которые сложно увидеть обычным людям. Но существуют такие яркие проявления, когда люди явно видят, что у человека что-то не в порядке. В аюрведах говорится о том, что более 85% психических заболеваний связаны с тем, что в человеке находится другое живое существо. 85% психических заболеваний. На сегодняшний день мы видим, что психически больных лечат уколами, таблетками и всем остальным. Практически это невозможно выгнать живое существо таким образом. Просто угнетается психика больного, угнетается его нервная система и так далее. То есть такой заторможенного человека делают из него. Но на самом деле эти психические заболевания связаны с тем, что в человеке присутствует иногда одно, иногда несколько живых существ. И они управляют деятельностью человека. И человек со слабой психикой, со слабым защитным полем. У всех у нас в организме, объясняется, есть так называемая шакти-кавача. Шакти означает энергия, кавача – броня, энергетическая броня. И в соответствии с законом кармы у всех у нас с вами разная энергетическая защита, так называемая, или броня. Вот кавача слово переводится дословно с санскрита как броня. Шакти слово означает энергия. В соответствии с законом кармы мы все располагаем с вами разным уровнем поля защитного. Особенно тогда, когда человек принимает алкоголь или какое-то одурманивающее вещество, то эта защита блокируется и начинает резко снижаться. То есть этот вид брони ослабевает. Поэтому пьяные люди, выпившие люди, когда они выпивают какую-то определенную дозу, их поведение меняется. Они начинают болтать всякую ерунду, вспоминают какие-то прошлые обиды. И как будто бы какая-то сила извне их толкает на какие-то приключения разные, говорить что-то, всякую чепуху, вести себя очень странно. Если кто-то вот видел себя на пленке, запечатленного пьяным, он очень смеется всегда, ему неудобно, стыдно даже. Потому что он видит, что он себя ведет каким-то странным образом. Прием одурманивающих веществ всегда связан с тем, что живое существо начинает подвергаться атаке низших сущностей мгновенно. Как только процент алкоголя превышает допустимую норму, как тут же спадает защитная оболочка, тут же она начинает уменьшаться. Но поскольку у всех разная карма, разные дозы всем нужны для того, чтобы живые существа начали оказывать влияние. Есть люди, выпивают, но с ними так более-менее еще. Они как бы могут себя контролировать, и с ними не происходит каких-то таких особых вещей. В аюрведе описывается, что как определить, алкоголь является также тестом на определение, в какой гуне или в каком модусе находится живое существо, в частности человек, в модусе благости, в модусе страсти или в модусе невежества. Говорится, если дать человеку в благости выпить вина, он становится очень умиротворенным и сразу ложится спать. Очень умиротворенным. То есть он и так сам по себе умиротворенный, тут чрезмерно умиротворенным становится и спать сразу. Сразу спать хочется. И он ложится спокойно, засыпает. Никаких приключений, никому слова не скажет плохого. Такой улыбчивый становится и спать, спать, сразу спать. Человек в гуне страсти, ему нужны приключения, особенно с противоположным полом. Он сразу начинает искать противоположный пол и начинает искать всевозможные увеселительные такие мероприятия. Ему хочется плясать, петь, кого-то, так сказать, доставать, знаете, говорить много так по душам, все, изливаться кому-то. И очень хочется противоположным полом, с противоположным полом контакт входить. Это гуна страсти. И человек в гуне невежества или в модусе невежества. Гуна на санскрите означает перевод «веревка», то есть то, что связывает. И есть три гуны. Сатва – благость, раджа – это страсть, и тама – это невежество. И когда человек в тама-гуне или в модусе невежества принимает алкоголь, он настраивается на разрушение. То есть он говорит разные обидные слова, гадости говорит, начинает гадости делать, что-то ломать, скандалить, какие-то обиды прошлые вспоминать, разбираться он. Он, в общем, ищет разборок. Он начинает агрессию проявлять. Этот человек, несомненно, находится в модусе невежества. И алкоголь является таким как бы средством, которое тоже может дать тест. Но алкоголь относится к категории невежества. Это тест невежественный. То есть, если мы видим очень низкий уровень сознания людей, то можно их тестировать алкоголем, чтобы определить, в каком модусе они находятся, в какой гуне. В сатва-гуне, то есть в гуне благости, тесты совершенно другие. Тестируют молоком и звуковыми вибрациями. Молоко и звуковые вибрации. Если вы пьете молоко, и у вас не сварение желудка, то вы очень странный человек. Очень странный. Очень многие люди терпеть не могут молоко. Они пребывают в невежестве, несомненно. Когда вы находитесь в гуне благости, все молочные продукты усваиваются с легкостью в вашем организме. С легкостью усваиваются. Более того, они умиротворяют вас. Когда вы попьете немножко молочка или сметанки, вы становитесь очень умиротворенным. Организм ваш полностью сразу приходит в правильную функцию. Если вы в гуне страсти, то у вас происходит несочетание. Вы пьете молоко, у вас живот там булькает, что-то бурлит, пучит вас, дует. Странные, в общем, вещи с вами начинают происходить. И если вы в невежестве, то вы вообще молоко пить не можете. И в аюрведе молоко является тестом на божественные и демонические натуры. Веды описывают, что только две категории живых существ заселяют нашу Вселенную – божественные и демонические натуры. Третьих нету. Нету никаких нейтральных, невинных и так далее. Это уже мы так, как бы, веды вносят такие термины – невинные, то есть менее демоничные. То есть не божественные, просто менее демоничные. Или, допустим, более божественные, менее божественные. Но на самом деле только две категории живых существ – божественные и демонические натуры. И они также среди нашего общества, они среди людей. И молоко является также тестом на божественные и демонические натуры, на восприятие молока. Если вы не можете воспринимать молочные продукты, особенно молоко, у вас есть очень сильная природа демоническая. Как бы вы о себе ни думали, что вы очень хороший человек, у вас есть демоническая природа. То есть природа негативизма, так называемого. И, как правило, демоничные люди очень высокого мнения о себе. Как правило, очень высокого. И веды описывают разную категорию живых существ, которые заселяют нашу Вселенную. И порой можно очень странно увидеть, что очень такие, как бы с виду божественные живые существа относятся к категории демоничных. И тогда приходится разбираться, почему же эти живые существа такие правильные, все делают правильно, как вот я вчера читал вам, злые духи, когда вселяются в человека, вот, допустим, дева-граха, человек становится умиротворен, всегда улыбается, никогда не делает ничего плохого, всегда добр ко всем и очень уравновешен. Смотрите, в нем сидит демоничное живое существо, а он себя ведет полностью как праведник. Удивительно. Он очень почтителен к священникам и почитает богов. Ну, полубогов имеется в виду. Смотрите, в нем демоничное живое существо, а он выглядит как святой. Но в определенных ситуациях это живое существо, оно так хитро себя ведет, что с виду, как это говорят, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. То есть все это, так сказать, ширма. Все это хорошее поведение, умиротворение, все это ширма. Наступает какой-то момент выбора, и человек делает неправильный выбор, то есть делает демоничный выбор. Демоничный. То есть между добром и злом он делает выбор в пользу зла. Хотя его поведение полностью соответствует такому святости. Вот что означает, когда в нас присутствует какое-то живое существо. Итак, следующим тестом является, кроме молока, это звуковые вибрации. Веды имеют 20 тысяч звуковых вибраций, которые называются мантры. И среди этих 20 тысяч звуковых вибраций есть особые мантры, которые тут же беспокоят людей, у которых есть демонические наклонности. Они приводят их в беспокойство. И в частности, Пурана описывает несколько мантр. Нарасимха Кавача, так называется эта мантра, Нарасимха Кавача, Хари Кришна Махамантра и мантра Солнцу, Сурья Намасте. Это три мантры. Если у вас есть демоничная природа, слушая эти мантры, у вас начинаются неприятные ощущения, вы начинаете раздражаться, вам не нравится что-то, вы приходите в такое в замешательство немного. Но все остальные мантры вы можете сами прочитать, произносить, и вам даже очень нравится. Но как эти три мантры касаются вашего уха или вашего языка, вы сами не можете, вам не нравится очень это все. Вам кажется, это такие неприятные звуки какие-то. Вот многие люди говорят «хари-хари», вот прямо они так. Но, допустим, «ом мани падме хум» они спокойно произносят. «Ом мани падме хум» они какие-то буддийские мантры читают свободно. «Ом» читают свободно. «Ом нама» они читают. Что-то они читают нормально. И это не «Ом индрия нама», «Ом шивая нама» они читают нормально. И ничего с ними не происходит. Но как только они слышат «харей», Кришна, Рама слово, или Нарсимха, или Сурья Намас, у них начинаются проблемы. Им не нравится это. Все любые мантры они готовы принять, но эти мантры особо приводят их в беспокойство. Их ухо, их сознание. Также есть тесты на цвета. Я так сказал, молоко, вино, звуковые вибрации, цвета, цветовые гаммы. Вот я вам вчера рассказывал, что люди, в которых вселяются злые духи, они, как правило, любят белый и красный цвет. Два таких цвета, которые предпочтительны для них. Белый и красный. И они особо этот цвет любят. Не то чтобы это какая-то форма, нет, именно этот. Они прям помешаны на этом цвете. Белый и красный цвет. Также существует музыка, которая тоже тестирует людей, кто они, какова их природа, изобразительное искусство и так далее, и так далее. Итак, пишачи граха. Пишачи в русском варианте называются черти. Пишачи – это черти, то, что в русском народе называют черти, с таким свиным рылом, с рожками, такие уши у них поросячьи, такие животики отвислые, с копытцами ножки и ручки такие с копытцами. Если можно назвать это ручки, конечно, какие-то лапки или что-то такое. И они есть разные, есть большие, есть маленькие. Но вот то, что мы знаем через сказки, через устное народное творчество, как выглядят черти, это 100% пишачи. На санскрите их называют пишачи. И вот когда эти пишачи входят в человека через тонкий мир, особенно все эти живые существа входят в момент совершения греховных поступков. Когда человек пьяный, когда человек совокупляется незаконно там, или так далее, ворует. То есть в моменты ослабления этически, морального и нравственного статуса. В этот момент, говорится, защитная оболочка организма теряет свою силу. Как только мы совершаем безнравственный поступок какой-то, неэтичный поступок, как тут же вот эта защитная оболочка сразу, только мы приводим в движение своим умом, интеллектом, своим эго, в движение какое-то действие, вот мы вчера с вами говорили о законе кармы, это очень важно, что как только мы совершаем какое-то действие неблагочестивое, тут же мы теряем защитную оболочку. То есть наша защита тут же ослабевает, спадает. Но как только мы совершаем благочестивый какой-то праведный поступок, как она укрепляется, усиливается эта защита. И поэтому, когда человек совершает очень много праведных поступков, благочестивых, его очень трудно атаковать. Сейчас очень много всевозможных экстрасенсов, всяких, которые пытаются управлять людьми, там что-то им говорить, навязывать какие-то свои идеи. И люди, поскольку они очень греховные, почти у всех очень слабая защитная оболочка. Очень легко поддаются гипнозу, воздействию, психическому воздействию. Вот эта реклама очень быстро оболванивает людей. Очень быстро какие-то идеи принимаются. Потому что люди очень слабы. Почти все употребляют алкоголь, почти все вступают в незаконные половые отношения, почти все обманывают и так далее. То есть ведут безнравственный образ жизни и даже не замечают. Говорится, в век Калли каждое отклонение очень быстро становится нормой. Очень быстро. В прошлой эпохе, если вы что-то неправильно делаете, вы стыдитесь все время. И вы никогда не можете принять, что вы правильно делаете. То есть вы, если всю жизнь что-то делаете неправильно, всю жизнь вы осознаете, что вы делаете это неправильно. То в век Кали, если вы что-то делаете неправильно, вы час стыдитесь, на второй час вы в нейтральном состоянии, а на третий час вы уже считаете это нормально. А на четвертый вы даже себя героем чувствуете. Ух, сколько я этих женщин имел, а? Ух, они, я им еще дам. Знаете, мужчины очень любят об этом говорить, и они как бы геройствуют даже. Вот у меня столько было. Если вот вы, женщины, знали, о чем говорят мужчины в узком кругу, они все бахвальствуют, сколько у них было женщин. И это геройство. Они также бахвальствуют, кто сколько водки может за раз выпить и не упасть. И это также геройство. Я серьезно, я не шучу. Кто сколько выкуривает там и так далее. То есть гадости становятся признаком некого геройства, некой, так сказать, такой бравады. Это век Кали. Женщины, в свою очередь, также. Тогда начинают там шушукаться, он на меня посмотрел. Ой, а те трое прямо отпали вообще. То есть точно так же они гордятся, что очень много народу на них внимание обратило и так далее. Особенно, когда молодые они. Когда, говорится, целомудрие, которое вы даете в старости, считается грехом. Есть такая поговорка ведическая. Целомудрие, которое дается в старости, является грехом. То есть молодая скакала, а как старая стала, сразу такая целомудренная, верная стала. Нет. Говорится, истинное целомудрие женщина проявляет как раз в самом цвету. Вот если она молодая, красивая, и при этом она хранит целомудрие, тогда, говорится, гороскоп ее меняется, и полубоги меняют ее карму за это. То есть она очищается. Но когда она, пока молодая и красивая, скачет, прыгает, а потом, когда завяла, сразу становится такой честной, очень принципиальной и порядочной, это считается уже грехом. То есть это лицемерка, лицемерие. Итак, если в человека вселяются вот эти черти, пишачий граха их называют, он имеет нездоровый ум. Нездоровый ум – это означает, что в его уме постоянно ум его похож, как обезьяна, говорится, мечущаяся от предмета к предмету. То есть такой человек, в которого вселился такое живое существо, он никогда не знает, чего он хочет. Как вот говорят, 7 пятниц на неделе. Да? То есть мгновенно меняет все свои желания. То есть его настроение быстро меняется. Сейчас только вот он был нормальный, и вдруг такой становится. Или потом еще какой-то. И, в общем, мгновенно настроение меняется. Нездоровый ум. Мечется с места на место. Подбирает остатки пищи. А говорится всегда, что если пища падает, ее уже нельзя есть. Ни в коем случае. Таковы условия. Поэтому вот иногда говорят, что с воза упало. Да? Даже если вы видите, то нельзя это уже употреблять. Потому что есть тонкие живые существа, которые в низшем слое эфира находятся. Если вы роняете какую-то вещь туда, особенно пищу, пища считается оскверненной. То есть уже другая энергетика в этой пище. И вот эти люди, как правило, они склонны подбирать эту пищу. Вот упало там. Склонны есть пищу, приготовленную за много времени до употребления. Это что означает? Есть люди, любят, допустим, сыр с плесенью. На самом деле нормальный человек, для него это испорченные продукты. Но для некоторых это деликатес. Сыр с плесенью, вот, ну, что я говорю? Омуль с душком, подгнившее мясо, да? Прокисшие какие-то продукты, они любят это. Это таковы их вкусы, попурышки на языке, они реагируют на наш... То есть наше тонкое тело, оно тут же воздействует на наши соски на языке, и меняются наши вкусы. Поэтому по пище также можно определить, кто человек и в каком модусе он находится. Следующее. Подбирает остатки пищи. Любит одевать поношенную одежду. И любит чужую одежду брать. Такой человек любит чужие вещи. Очень любит, дай поносить то, дай это поносить, вот там, Валя, дай поносить мне свои колготки, там, Петя, дай свои носки поносить, там, Оля, а ты мне свои плавки дай поносить, так сказать, там, а ты чепчик. Чужую одежду носит. Это очень неблагоприятно носить чужую одежду, очень неблагоприятно. И, как правило, такие люди выказывают, они одевают чужую одежду и любят чужую одежду одевать. Любят танцы. Ой, это вообще... Везде танцуют. Может быть, кто-то видел. Даже перед, я не знаю, как у вас здесь, но в больших городах очень много перед киосками музыкальными. Всегда 5-6 каких-то странных людей танцуют. И так очень, очень самозабвенно танцуют они. Или очень можно видеть даже нормальные, ну, как бы с виду нормальные люди. Музыка только заиграла, и они не могут на месте стоять. И все, поехало там, пошло. То есть нормальный человек себя сдерживает. Может быть, ему хочется поплясать, но он видит, что это как бы не место, не время. Эти люди не могут сдерживать себя. Они начинают сразу в пляс ударяются. Очень любят танцевать. Очень любят музыку. Очень любят музыку. Юмор любят. И такой юмор у них черный юмор. Такой как бы пошлый всегда. Любят очень сильно вино и мясо. Очень застенчивые, говорится, у них очень сильно застенчивое выражение лица, не то чтобы они изнутри застенчивы, очень застенчивая внешность. Особенно они становятся застенчивы, они очень трусливы, когда им кто-то угрожает, их ругать начинают, они такие сразу, быстро сразу становятся такими робкими. Плачут без всякой причины. Могут сидеть, что-то вспомнить и заплакать. Иногда спрашиваешь вот человека, ты что-то плачешь? Он говорит, не знаю, вот просто плачу, все, плакать охота. Да, очень много таких. Кстати, много людей, которые просто плачут. Ты что сегодня делаешь? Плачу. Весь день плачу. Вот наплачусь, и хорошо как-то, легче становится. Это явные признаки, что человек находится под влиянием. Он-то для себя находит, конечно, порой какие-то там, ну, вспомнил там что-то. Или просто вот что-то так тоскливо стало и плачет. Плачет без всякой причины. Расчесывает и увечит свое тело. То есть есть люди, которые режут себя там. Знаете, вот много, можно видеть молодежь, у них как бы на руках, вот здесь кто-нибудь видел, да? Прямо вот такой... Штук 100 бывает, бритвой порезы. Тело свое режут, им нравится это членовредительство. Расцарапывают себя, любят как бы ногтями расцарапывать, что-то такое на них нападает, и они рвут себя на части. Это все признаки влияния вот этих пешачьих, низших сущностей, тонких. Потому что нормальный человек в нормальном состоянии никогда в жизни свое тело, вы представляете, свое тело взять и резать. И так тут куча всяких проблем извне. Еще самому сидеть, резать что-то там. Взять и все на груди вырезать там. Здесь был Петя. Это же надо быть дурачком просто. Это же ненормально. Психические отклонения это. А все психические отклонения, 85% психических отклонений связано с тем, что человек находится под влиянием низших демоничных сущностей. Попал под влияние низших демоничных сущностей. Это очень серьезно. Членовредительство, как правило, с этим связано. Что? Нет, татуировки нет. Татуировки немного с другими вещами связаны. Следующее. Жалуются на сухость и напряженность в теле. Иногда очень напряженно говорят, голос напряженный. Сами всегда напряжены, и они жалуются. Не так как-то вот все. что-то вот тело как-то все в напряжении находится. Любит рассказывать обо всех своих несчастьях. То есть такому человеку дайте рот раскрыть, и начинается это. Плачет он, не переслушайте, как он меня не любит совсем. И пошло-поехало. Обо всех своих несчастьях любит рассказывать. Страдают потери памяти. То есть очень короткопамятные. И очень любят общаться с недостойными людьми. То есть любят общество такое, нечистых людей. Им нравится быть среди каких-то таких, ну, бандитов, среди наркоманов, среди матершины. Вот это вот, ну, вот им нравится такое, где вот все так. Ну, я думаю, понимаете, мне сложно как-то, может быть, говорить об этом. Я думаю, вы понимаете. И иногда они вообще ничего не едят, а иногда, особенно под вечер, когда солнце садится, они начинают поглощать огромное количество пищи. Или вообще ничего не едят, или начинают, извиняюсь за выражение, жрать со страшной силой, что остановить невозможно их. Ну, остальные еще более неприятные вещи, не буду говорить. Так, это основные какие-то моменты. Есть еще очень удивительные моменты. Любят нишада граха. Еще одна из категорий – это когда в человека вселяется привидение какого-нибудь алкоголика. То есть вот иногда люди умирают от алкоголизма, сгорают, вот говорят так, сгорел, от водки сгорел, там, вешаются, стреляются с пьяных глаз. Такие люди обычно становятся нишада граха, их называют, привидения, злые привидения. Если в человека вселяется такое привидение, он бродит с дубиной или камнем в руке, что-то в руке всегда держит. Любит носить тряпье или любит раздеваться догола на улицах, бегать голым. Имеет неустойчивый взгляд, украшает себя разными, ну, травой, там, всякими корягами, там, что-то на себя одевает все время. Подолгу сидит на кладбище, очень любят на кладбище. Вы наверняка видели, да? На кладбищах есть люди, которые ходят такие, как бичи вот такие. Очень нравится им на кладбищах именно. Они не будут где-то в других местах ходить. Это вот в них находятся эти живые существа. Очень любят подолгу находиться на кладбищах, в пустых заброшенных домах, под деревьями, на дорогах. Постоянно ищут еду. Очень любят вино, мясо и очень резко разговаривают. Но при первом давлении на них они сразу плачут и убегают. Такие вот признаки. И про сны. Вчера я хотел немного, поскольку тема снов – это очень большая тема. Вообще можно говорить, целые семинары давать, разбирать это все по полочкам детально. Я так в общем, вкратце, чтобы были какие-то представления, может быть. Существует 7 видов снов, описываются в Прашна Упанишаде. 7 видов снов. То есть все сны классифицируются на 7 классов, на 7 уровней. Первый – это когда человеку снится то, что он уже видел когда-то. И эти ассоциации ему снятся. То есть то, что попадало ему на зрение с момента рождения и вот до этого сна. То, что он когда-то видел. Все, что мы видели. Это первый вид сна. Второй называется «то, о чем мы слышали, нам может сниться». То, о чем мы слышали на слух. Следующее. О чем знаем? О чем знаем? Это нам может сниться. О чем мечтаем? Следующее. Наши мечты, они могут воплощаться во снах также. О чем мечтаем? О чем догадываемся? Также может нам сниться. о чем мы догадываемся. И шестой вид сна называется «то, что произойдет с нами в будущем». Это вещи сны. То есть мы о них не можем не догадываться, не знать, но нам снятся вещи такие. Но мы, может быть, даже и не знаем, что это с нами произойдет. То есть, как правило, вот сколько я общаюсь с людьми, они не знают, какие у них сны вещи, а какие, ну, пустые. Они не знают. Но иногда это происходит, и когда это с ними происходит, у них срабатывает этот, как бы, аспект «доживю». Они, будто бы это когда-то было, но это было во сне. До этого это было во сне, вся обстановка это была, все виды запахов, звуки, были вещи так расставлены, люди. И когда-то человек это видел во сне. Потом это с ним происходит, это был вещий сон, и в нем срабатывает это ощущение «доживю». Это одно из видов такого ощущения, как будто бы это уже было. И седьмой вид сна называется «сон от болезней», от «читтавритти», на санскрите означает это «разбалансировка тридоши». В человеческом теле есть «доша» означает «причина болезней». Слово «доша» означает «причина болезней». И в человеческом организме существует три доши, то есть три причины болезни. Первая называется «вата» – это воздух, жизненный воздух. Следующая называется «пита» – это желчь или огонь. И третья доша называется капха, желчь или слизь, ой, вернее, прошу прощения, слизь или вода называют. И когда вот эти три элемента приходят в дисбаланс, называется читтавритти, разбалансировка. И в первую очередь читтавритти проявляется в том, что у человека проявляется сакалера ашанта, сексуальная озабоченность. То есть как можно узнать, что у вас разбалансированы три доши? Когда что-то заболевает, это уже как бы дальше ход. Первые признаки, что я больной, я сексуально озабоченный. Еще абсолютно здоровый, вроде ничего, но мой ум постоянно сексуально озабочен. Это говорит о том, что вы уже больны. Вы уже больны. Потому что в нормальном состоянии такой сексуальной озабоченности не существует. Не существует. И говорится, когда разбалансируется первый, то есть доши начинают, то есть преобладает, допустим, вата начинает выходить вперед, из равновесия, или капха, или пита, ум очень сильно начинает беспокоиться. Вот это, я в первую очередь, эти половые беспокойства начинаются. Всевозможные сексуальные порномысли, там, сны такие начинаются. Постоянно эти мысли, человек все время смотрит, ищет это, как-то думает об этом постоянно, стремится находиться в такой обстановке, где это может произойти и так далее. Значит, у него уже произошло это читтавритти, разбалансировался организм. То есть это болезнь. Доши вышли из равновесия из-за того, что он совершает какие-то неправильные действия или ведет неправедный образ жизни, в первую очередь. Все связано с нашей нравственностью. Итак, если вы помните, вчера мы говорили, что человек, который совершает греховные поступки, непременно в будущем будет что делать? Болеть. Болеть. Таким образом, все болезни являются следствием наших греховных поступков, то есть наших безнравственных, неэтичных поступков, безнравственных поступков. Итак, мы можем видеть причины своих болезней. И что означает? Ни один аюрведический врач не берется лечить никогда пациента, если пациент не согласен в будущем меняться. Поэтому иногда люди просят кого-то лечить там или что-то, приходят к юридическим врачам, обращаются к таким личностям, которые могут помочь. И если эти личности берутся, то вы помните, о чем я рассказывал? Не понимая тонких и глубоких законов кармы, они сами на себя реакции принимают. Потому что задача врача также помочь при помощи этой болезни, леча ее, помочь измениться нравственно человеку. Если он не выполняет такой задачи, врач, то есть не способствует нравственному, этическому изменению человека, леча его болезнь какую-то, то он получает реакции. Он получает реакции. И более того, тому человеку он делает медвежью услугу. То есть он что-то лечит, но говорится, если вы не изменились, то болезнь с грубого плана уходит куда? В тонкий, правильно. Все болезни, которые нас излечили врачи, и мы не изменились, нравственно, а не уходит в тонкое тело. Что такое тонкое тело? Ум, интеллект и эго. Ложное эго. Мы становимся более эгоистичны, наш интеллект становится более примитивным, и наш ум становится более грязным. То есть болезнь уходит в тонкое тело. Никуда она не уходит. Она ушла с грубого плана, но она ушла в тонкое. И в тонкая энергия, говорится, в миллионы раз могущественней грубой. Поэтому в тонком мире, когда вы наносите удар в тонком мире, человек погибает. Но когда вы наносите в грубом мире, ну вот вы человека бьете в плечо, допустим, кулаком, ну синяк будет, не больше. Но если вы бьете тонко человека в плечо, человек просто умирает. Вот и все. Если вы бьете тонким образом. И тонкая энергия очень могущественна, в миллионы раз превосходит грубую энергию. Поэтому психические атаки, психические всевозможные козни, они куда более могущественнее, чем все эти грубые физические проявления. Тонко. И так эти болезни уходят в тонкий мир. Это называется седьмой вид от дисбаланса, тридош. Что же происходит? Как правило, в нашу эпоху, сейчас вот в этот век Кали, на сегодняшний день почти практически, если мы говорим с позиции даже просто обычной медицины, я уже не говорю о аюрведической медицине, почти все мы больны. Я думаю, вы это знаете и понимаете, что все мы больны. И мы рождаемся с разной патологией, уже рожаемся с разной патологией. И сейчас многие отклонения считаются нормой, то есть говорят, вот ребенок здоров. Но если вы возьмете 20 лет назад, его бы не воспринимали как здорового. Так же, как психиатры говорят. Сейчас многие люди, если откатиться на 20 лет, то их надо было содержать в психиатрических лечебницах. Сейчас мы им пишем «здоров». Тестируя их, проверяя их, мы пишем, что он здоров. Это нормально. Более-менее нормально. То есть ничего, не покусает. Даже годен там, к армии, там, к чему-то, к работе, к вождению автомобиля, к ношению огнестрельного оружия. 20 лет всего прошло, и многие вещи, которые 20 лет назад, или многие те параметры 20-летней давности, которые считались отклонением, на сегодняшний день стали считаться нормой. Сегодня это норма. Так же, как преступления, вы сами знаете, да, преступники. То есть, я не знаю, я слышал, что в Железногорске такой проблемы нету, но, потому что закрытый город. Но там в мире, допустим, рэкет – это вполне нормально. Платить кому-то – это вполне нормально. Но 20 лет назад, если бы вам сказали, что вы будете кому-то платить, и это будет нормально, вы бы сказали, что шутишь, что ли? Сейчас… Если вы кому-то не платите, у вас есть какое-то дело, то на вас смотрят, как на сумасшедших, говорят, ну что, скоро тебе устроят. То есть, видите, нормой становится. В какое-то время вы боретесь с этим, но в какое-то время это становится нормой и вполне нормальным. Итак, сны. Перейдем к снам, вот этим разновидностям. Сейчас мы с вами поговорим о снах, связанных с дисбалансом, то есть с болезнями, когда мы все больны. Сейчас, если взять любого человека и сказать, поднимите руку, кто чем-то болен. И, может быть, люди не поднимут руку только из... У кого-то зрение плохое, у кого-то щитовидка, у кого-то сердце, какая-то ишемическая болезнь сердца, у кого-то печень, там, у кого-то почка. У каждого что-то есть, даже у всех молодых что-то есть. Они, может быть, многие даже не знают об этом. Какие-то психические отклонения существуют там и так далее. Я думаю, вы все понимаете. Поэтому мы будем говорить именно об этом. Что мы сейчас практически все больны. Чем-то мы больны. И аюрведически нас нужно рассматривать на седьмом уровне снов. Все наши сны – это сны больных людей. Что у нас у всех разбалансировка тридоши. Это век Кали. Почти здоровых людей нет. Очень мало. Итак. Когда разбалансированы тридоши, если вам снится, что вы пьете вино с мертвым, то есть с человеком, который уже умер, и вы сидите с ним за столом и пьете, если вы скачете на собаке и где-то в какое-то место, где очень много мертвых, говорится, что вас унесет лихорадка в скором будущем, вы заболеете. заболеете и умрете. Такие сны говорят о том, что вы заболеете в скором времени и умрете. Если снятся сны, в которых человек носит красные цветы в руках, тело окрашено в красный цвет, закутан в красную ткань, смеется и возбужден женщинами, он умрет от кровотечения. Если вам снится это, то вы умрете от кровотечения в какой-то момент. Это лишь дело времени. Следующее. Если человеку снятся сны о путешествии в западном направлении, на корове, на лошади, на борове, на свинье, на верблюде, на осле, он умрет от туберкулеза легких. Если во сне из груди человека вырастает какое-то растение, иногда снится, что прямо из груди, он скоро умрет от опухоли желудка. Какой-то же язвенные болезни бывают разные. Если человеку снится, что он пьет масло в компании низкорожденных, то есть с какими-то бичами, с какими-то бомжами сидит, и пьет не вино, а масло. Вдруг он ловит на все, что они пьют масло, такое, как топленое, да, жидкое масло. Человек умрет от сахарного диабета. Если человеку снится, что он тонет в воде или танцует с демоном каким-то, он умрет от безумия. То есть в итоге он заболеет какой-то психической болезнью и умрет. Если человеку снится, что он танцует с умершим, родственником или другом, он умрет от эпилепсии. Если человек во сне едет на осле, верблюде, коте, обезьяне, леопарде, свинье, духе умершего человека или шакале, смерть уже взяла его в свою пасть. Это лишь дело времени. Если больной ест во сне сладкий пудинг или печенье, или какие-то торты, или его рвет во сне этими вещами, то он умрет. Просто умрет. Смерть очень близко подошла к нему. Если человеку снится солнечное или лунное затмение, он получит болезнь глаз. А если солнце и луна падают с неба, вам снится, что упали, солнце или луна, в будущем вы ослепнете. Что? Ну подождите, позитивные. Что вы как маленькие? Позитивные. Вам не хочется слушать? Я вас не заставляю. Что вы? Такое впечатление, что я вас заставляю здесь сидеть и слушать. Можете встать, пойти домой, позитивно включить эту ареру, и все. Там все позитивно. Аншлаг, аншлаг. Итак, если человек видит во сне, что из его головы вырастает что-то, птицы садятся ему на голову, бритых людей, спящих, видящих себя окруженными воронами, стервятниками, духами мертвых, злыми духами, женщинами, друидами, теми, кто ест плоть коровы, запутавшимся в водорослях, траве или терновнике, спящим на обрыве или на кладбище, падающим на кучу песка или золы, тонущим в воде, в грязи, унесенным быстрым потоком реки, танцующим, музицирующим или поющим, одетым в красные одежды или украшенным красным маслом, женившим, как видят, как они женятся, бреющим усы, пирующим, проходящим церемонию очищения организма, покупающим золото или железо, побеждающим в азартных играх или в спортивных состязаниях, с ногами, лишенными кожи, радующимися, осуждаемым, видящим разрушение или исчезновение каких-то предметов, особенно кровати или подушек, падение или исчезновение яркой лампы, планет, звезд, зубы, когда вылезают, богов, разрушение гор, лесов, зацветающий красными цветами лес, место, в котором совершаются греховные действия, публичный дом, ресторан, игральные азартные заведения, кладбище, темноту, пытки, падение с террасы дворца, рыбу, людей жестоких, наглых, держащих жезл, с красными глазами, черных, Все это относится к категории дурных снов. То есть, если человек это все видит во сне, что-то одно из этих, то это неблагоприятные сны. Видеть во сне черную женщину, полную греха, с длинными волосами, ногтями, отвисшей грудью, носящей обесцвеченные какие-то цветы в руках, это означает видеть повелительницу смерти. Плохие сны приходят из-за блокады тонких каналов ума под действием разбалансировки тридоши. По этим снам можно определить, умрет человек и в какое время он умрет. Или болезнь можно вылечить. То есть также эти сны могут показывать, можно ли вылечить человека, или с ним что-то произойдет. Следующее. Говорится, из семи, которых я перечислил, пять первых называются пустые сны. Какие? Это человеку может сниться, что он уже видел, о чем слышал, о чем знает, о чем мечтает, о чем догадывается. Все эти сны называются пустыми. То есть все то, что это снится, никакого не имеет отношения ни к нашему будущему, ни к настоящему, ни к прошлому. И только две вот эти, шестой и седьмой, то есть вещи и сны, то, что произойдет в будущем, и сны, когда мы в больном состоянии находимся. Все эти сны сбываются. Итак, дурной сон можно нейтрализовать определенными обрядами, религиозными обрядами и раздачей милостыни. Также можно, говорится, нейтрализовать определенными оккультными вещами, то есть колдовством. Если человек после дурного сна, если человеку после дурного сна снится хороший и радостный сон, для тревог нет повода. Исполнится только добрый сон. Если вы видите два сна, один плохой, потом хороший, то этот хороший нейтрализует тот плохой. С вами ничего плохого не произойдет. То есть, чтобы можно было знать. Также обязательно, когда дурной сон вы видите, неплохо было бы его рассказать. Вот веды рекомендуют плохие сны рассказывать. Если вы рассказываете, говорится, что на 50-70% вы нейтрализуете реакцию этого сна. Если вы рассказываете. Если вы в себе оставляете, то вся эта реакция остается с вами. Поэтому рекомендуется дурные сны рассказывать какому-то близкому человеку, вот мне и рассказать, что там что-то произошло. Итак, следующее. Кто видит? Итак, аналогичные сны возникают под действием природы человека, и сны, быстро забывающиеся, слишком длинные или слишком короткие. Сны, снящиеся в первой половине ночи, сбываются не скоро и не полностью. Сны, снящиеся на рассвете, сбываются в тот же день или в ближайшее время. С полной точностью, если только человек не заснул опять или не успел рассказать этот сон. Итак, вещи сны, они снятся на рассвете. Все то, что до рассвета снится, это не такие. Может быть, что-то произойдет, но не полностью. Могут вообще не произойти. Но те сны, которые на рассвете, они вещи все. И следующее. Кто видит во сне богов, священников, живую корову, быка, друзей, царя, добрых преуспевающих людей, огонь с ярким пламенем, чистую воду, море, пруды, озера, девственниц, маленьких мальчиков, белых людей, людей, носящих белые одежды с сияющими лицами, ракшасов, это таких, ну, как бы демоничных карликов, вымазанных кровью, светящихся людей, зонтик, зеркало, яд, фрукты, мясо, белые цветы, белую ткань, тело, испачканное грязью, чью-то смерть, себя взбирающимся на холмы, на дворцовые лестницы, лезущим на плодовые деревья, идущим на льва, человеке, если видит человека, рядом со слоном, с быком, лошадью, купающимся в реке, озере или в море себя видит, путешествующим на восток или на север, совокупляющимся с запрещенными женщинами, освобожденным от неприятностей и проблем, одаренным богами, умершими предками, плачущим, покорившим своих врагов, видит восставших грешников, достигают долгой жизни, здоровья и огромного богатства. Это вот то, что благоприятно видеть во сне, я перечислил. То было, что неблагоприятно. Вот это все то, что благоприятно. Если человек видит это все, то он достигает долгой жизни, здоровья и огромного богатства. Это вам специально о хорошем, кто там хотел. Нет худа без добра. Если вы не знаете, что плохо, как вы можете получить что-то хорошее? Да. Говорится, что когда человек идет на запад, он идет к своей смерти. Если вы видите во сне себя мчащимся в западном направлении, и вы осознаете, что я иду на запад, а обычно во сне это по солнцу ориентируются как-то люди, то вы идете навстречу своей смерти. Что делает? Что конкретно? Закурить? Ну что конкретно? Вот что-нибудь просит. Давай застрелимся, просит. Если, если на рассвете вам снятся такие сны, то я говорю, что это вещие сны. Иногда приходят умершие, и они просят исполнить какие-то определенные обязанности. Иногда человек после смерти попадает в неприятные области. Неприятные области, поскольку почти все мы грешны. И за эти грехи приходится расплачиваться, иногда после смерти, в тонких телах. Это описывается в Ведах. И наши родственники, поскольку они все атеистичны, они могли бы нас вытащить из этого состояния. Именно близкие, по крови кто к нам. И поэтому в ведические времена и во все времена, ведические это не значит где-то там, именно у нас. В Пуранах описывается, что центром всех ведических мистерий в прошлой эпохе была бывшая территория СССР. Бывшая территория СССР, особенно Кавказ, Украина, такие места. Урал, вот где есть горы большие, все. Здесь вот Байкал, он назывался Вайканати. Байкал, он на санскрите называется Вайканати. Очень благоприятное место, о Ведах очень много о нем описано. Как очень великие мудрецы, они поселялись вокруг этого озера, медитировали, какое благо там и так далее. И родственники, вернее все люди всегда хотели иметь сына. Вот вы наверняка читали, что в старину все хотели сына. Дочь это как было, как наказание. Если у дочка, все, гаси свет. И все хотели сына, сына, и всегда во всех сказках, древних произведениях везде пишут сын. Сын на санскрите называется путра. Пут означает вытаскивать. Раур – это ад. Что сын именно мальчик, поскольку говорится у мальчиков, у мужчин, у них очень сильно развита сахасрара чакра или брахмаранха чакра, теменная, самая высшая чакра. У женщин, но у них очень слабая агья чакра у мужчин. У женщин очень развита агья чакра и слабо развита брахмаранха, поскольку они имеют материнские аспекты, поэтому всегда поглощены в семейные дела, всегда поглощены в детей, в мужей и так далее. Мужчина более свободен от этого, меньше поглощен какими-то, поэтому более о высших каких-то заоблачных сферах может думать. И поэтому мальчикам хотели люди всегда иметь мальчика, поскольку мальчика было легче сделать религиозной личностью, легче было сделать из него священника, легче было обучить его разным обрядам, поклонениям, высшим живым существам и так далее. Поэтому мальчика называли путра, тот, кто вытащит своих родителей из ада. Именно с этим было связано. Девочки, как правило, сразу обуславливались семейными. То есть с детства, я думаю, вы все знаете, девочки перед зеркалом крутятся, там все это, уже что-то там, каша-малаша, как что-то качают уже. Уже рожают, они уже с самого детства уже рожают, уже они говорят, вот наш папка, в домик играют. Мальчики все с какими-то палками бегают, а есть ли там жизнь на звездах? То есть они более, так сказать, менее практичные, так будем говорить. Женщины более сразу, быстрее обуславливаются этим миром, этой жизнью. И поэтому, учитывая это, люди с древних времен, зная это, они хотели иметь сына. Что сын, путра, он, когда родители умрут и за какие-то, может быть, грехи попадут не в то место, то сын сделает все необходимые ритуалы и обряды, совершит все необходимые аскезы и тапаси, и таким образом, благодаря тому, что он делает, он и мать, и отца вытащит из этого состояния. Поэтому люди всегда хотели иметь сына. Именно с этим связано, что все хотели иметь путру. Тот, если что-то со мной случится, он вытащит. Мать всегда хотела, чтобы сын был, и отец всегда хотел, чтобы был сын. А женщины, как бы они менее были склонны к этому всегда, поскольку сразу обуславливались семейными отношениями, вот этими всеми делами семьи. Так. Я думаю, может быть, еще раз вам рассказать о чакрах. Вы знаете что-нибудь о чакрах? Все? Нет? Не знаете. Итак, чакра. Чакра означает на санскрите колесо. Колесо. В человеческом теле присутствует огромное количество, более 1008 чакр. Но из них 7 называются основные. 7 основных чакр, и остальные все называются упа-чакры. Упа значит подчиненные. Подчиненные. Маленькие колесики везде у нас, знаете, как в часах. Есть какие-то большие такие механизмы основные и какие-то маленькие. Точно так же в нашем теле. Эти основные дают движение всем подчиненным. Если с основными что-то не так, то и с подчиненными все не так. Если основные действуют правильно, то все подчиненные там, все у них точно так же все в порядке. Поэтому в йоге все сконцентрировано на 7 основных чакр и в деятельности человека. Что такое чакры? Чакры существуют, чакра связывает тонкое и грубое тело и отвечает за распределение праны. Праны – тонкий вид жизнедеятельной энергии. Тонкий вид жизнедеятельной энергии, который влияет на нашу психику, на наши качества, нравственные даже качества, и также отвечает за распределение энергии во все органы тела. Вот что такое чакры. Итак, речь пойдет о 7 основных чакр, которые распределяют 10 потоков воздуха или 10 видов праны. Существует 10 видов праны. Первое называется просто прана. Это то, что мы вдыхаем носом. Помните, я вам рассказывал, что правой ноздрёй мы получаем энергию солнца, а левой ноздрёй мы получаем энергию луны. Энергию. Не просто воздух какой-то, энергию. Воздух всегда пропитан разными энергиями. И когда мы дышим носом, то мы получаем эти виды энергии. Именно носом, не ртом. Итак, это основной. И прана внутри, когда мы вдыхаем, она тут же начинает трансформироваться. Паринама называется. Шакти паринама. Энергия начинает трансформироваться в другие виды праны. И второй вид праны называется апана. Я уже о нем упоминал. Апана – это вид энергии, который отвечает за очищение кишечника. Если вот у человека с кишечником какие-то проблемы, он неправильно дышит просто, недополучает определенный вид энергии и не получает вот эту апану. И тогда вы не можете очищать толстый и тонкий кишечник. Следующее. Самана называется, такой вид праны. Это управляющие движением пищи в желудке, связано с движением пищи в желудке, как пища правильно там перераспределяется. Это называется самана. Следующий называется удана, вид праны такой. Проходит через горло, и задержка которого вызывает удушье. То есть если мы что-то тут перекрываем какие-то, то есть нам тяжело дышать, или можно перекрыть какие-то, вы можете дышать, но если у вас перекрыты какие-то аорты, то вы также... Кровь прекращает поступать в головной мозг. Это называется удана. Определенные виды энергии проходят здесь, вот по шее, в районе гортани. Можно двумя пальцами надавить человеку, просто надавить на эти каналы. Он будет, дыхание никак не прорвется, но человек начинает слабнуть и потеряет сознание. Это называется удана. Следующий, вьяна, циркулирующий по всему телу этот воздух. Он отвечает за обмен веществ в организме. Следующий называется нага и упанага. Это вид энергии, который отвечает за открытие и закрытие глаз. Мы-то вот с вами хлопаем и даже не обращаем внимания, что это связано с определенным видом энергии. Открытие и закрывание глаз, открытие и закрытие рта. Все функции сжимания и разжимания связаны с ним. Следующее. Крикара, такой вид праны, отвечающий за аппетит. Аппетит. Огонь пищеварения. Следующий вид праны называется девадатта, помогающий расслабляться всему организму при зевании и вообще отвечающий за функции расслабления. Некоторые люди не умеют расслабляться. Это связано с нехваткой девадатты, по такого вида праны. Следующий – тананджая, способствующий питанию организма. То есть организм из окружающей среды также принимает всевозможные витамины и так далее. И этот вид праны позволяет… Это вот 10 основных видов праны. Все эти 10 основных видов праны связаны с чакрами. Итак, первая чакра называется Муладхара чакра. Находится между гениталиями и анусом. Это место нахождения этой чакры. Она четырехлепестковая, сверкающая, приводится в движение, во вращение от санскритских звуков от ва до са. У мужчин крутится в левую сторону, у женщин, соответственно, в правую. Если вы помните, я говорил, все, что у мужчин влево, у женщин вправо. Все, что у мужчин вправо, у женщин влево. Итак, у женщин, значит, она активна, у мужчин менее активна, будем назовем ее пассивно. Находится между гениталиями и анусом, отвечает за надпочечники, контроль реакции и выживание, выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Вот эта чакра отвечает за такие функции. Связана с увеличением грубой силы, ускорение рефлексов и с обороной, защитой. Это вот Муладхара чакра. Поэтому у мужчин, как правило, активно, мужчины более сильные люди, рефлексы у них более скоростные такие люди, они обороняют, более склонны к обороне, защищать. У женщин менее активны. Говорится, что когда женщина начинает имитировать роль мужчины, то она получает целый букет всевозможных женских заболеваний. То есть, если женщина выполняет функцию мужчины, грубую силу накапливает, пытается защищать, вот сейчас о чем я рассказывал, женщины занимаются штангой, там, всевозможными рукопашными видами искусств, там, и так далее, борьбой занимаются, там. Это все ни в коем случае для женщин это неблагоприятно. Эти женщины будут впоследствии болеть очень серьезными женскими заболеваниями. Очень серьезными женскими заболеваниями. Следующее. Чакры открыты в среднем до 5-7 лет. До 5 лет чакра всегда открыта полностью. То есть она впитывает в себя все виды эмоций, информации и все виды энергии. До 5 лет. Из 5 до 7 лет она начинает медленно закрываться. То есть она как бы формируется и закрывается для того, чтобы на всю жизнь уже дальше продолжить этот ход движения. Поэтому говорится, что до 5 лет ребенок царь. То есть до 5 лет ни в коем случае нельзя ребенка ругать. Даже голос на него повышать нельзя. До 5 лет ни в коем случае нельзя ребенку ничего запрещать. Его надо переориентировать, перенаправлять. То есть, допустим, он что-то делает, ах, смотри-ка, вот здесь еще лучше. То есть его надо переориентировать. Но ни в коем случае ребенку до 5 лет веды запрещают. Поэтому говорят, что ребенок до 5 лет царь. Ни в коем случае его нельзя отчитывать, ругать, не говоря уже, что наказывать физически. Если вы это сделали, вы убили уже своего ребенка наказаниями, криками, окриками. Иногда часто видишь, как женщины маленьких детей дергают, знаете, там, ах, убила бы, еще бьют. Маленький такой ребенок, он ничего не понимает, ему 2 годика там какой-то. Это ужасные матери, это ужасные люди. Они вообще ничего не соображают. Им ни в коем случае нельзя было иметь детей такими людьми. Поэтому говорится, что человек сначала должен овладеть наукой материнства, отцовства. После этого он только может заводить детей. Иначе вы просто убили своих детей в детстве. Просто убили, и они будут расти уже убитые. Вы уже их искалечили. До 5 лет. И все остальное вы просто пожинаете плоды того, что вы им сделали. Это называется защита детей или воспитание, о чем вот много записок приходит. Итак, если ребенка в этот момент наказывают, когда Муладхара чакра открыта, которая отвечает вот за это, за чувство обороны, за силу физическую, что у девочки, что у мальчиков. Если в детстве вы наказываете, ругаете ребенка, ребенок сильное чувство незащищенности начинает ощущать. Очень сильное чувство незащищенности. То есть он видит отца, мать, но он немножко как бы в таком в замешательстве. Он считает, что отец и мать должны всегда покрывать его и защищать. Ребенок всегда до 5 лет считает, что родители должны покрывать все его недостатки и всегда его защищать. И всегда, даже если он сделает глупость, быть на его стороне. Ребенок до 5 лет всегда так настроен. И как только он получает первый опыт обратной реакции, что родители не только его не покрывают, а еще и наказывают его, сразу чакра закрывается. Или она начинает останавливать свое движение. Постепенно она останавливается. Если он еще раз такой опыт, она останавливается. Более того, она может закрыться и начать обратное вращение. Итак, если ребенка, значит, ругают в детстве, вот до 5 лет, и даже с 5 до 7 нужно очень аккуратно этот переходный период сделать, чтобы чакры закрепились. Что происходит с детьми, которые получили уже такой опыт? Получили уже такой опыт вследствие, так сказать, невежества своих родителей, которые всегда говорят, а нам никто это не рассказывал, а нам, а кто ж знал? Всегда так говорят люди. Невежи всегда говорят так. Итак, пример закрывания. Что происходит с этими детьми? В будущем они становятся преступниками, действующими в рамках и в концепции выживания и последующего приема пищи, склонные к принятию одурманивающих средств и к беспорядочной половой жизни. Качества какие в них проявляются? Негативизм к жизни – агрессивность, переходящая в преступность. Вот что получается с человеком. Если до 5 лет он получил такой опыт, в будущем, то есть после 16 лет, в нем начнет проявляться такая природа. Обычно это от 14, там два переходных, поэтому говорится, до 5 лет ребенок царь, с 5 до 16 солдат и с 16 друг. Если вы после 16 пытаетесь ребенка дисциплинировать, орать на него, вы только разрушаете с ним отношения. Каждый крик, каждый упрек на ребенка после 16 лет, вы просто теряете его. Все больше и больше, больше и больше. Все. До 16, с 5 до 16 он солдат. Вот воспитываете его, с 5 до 16, все, пожалуйста. Но вот эти 2 года быть нужным осторожным, с 5 до 7, дать его закрепиться. Но там уже с 7 до 16 все. Равняясь смирно, так сказать, вольно, пожалуйста. Но с 16 лет ребенок становится другом. Никаких приказов он не потерпит, никакого давления он уже не принимает. Он может имитировать, играть, что он принимает, но если вы давите, у него начинает полностью формироваться собственная личная жизнь, о которой вы даже и не подозреваете. То есть вы потеряли ребенка просто. Он никогда не будет с вами откровенничать, никогда ничего не будет. Он будет вас всегда обманывать, подыгрывать и в лучшем случае жалеть вас. Но у него уже будет полностью своя собственная жизнь. Что происходит? Почему люди, или почему с ними происходит такое? В соответствии с законом кармы человек получает такую семью. И в то же время семья, говорится, своим воспитанием может очистить человека. Итак, причиной является, что в прошлом не защищали и не заступались за слабых. Что рекомендуется? Рекомендуется изучение закона Ахимса. Ахимса, если вы помните, я рассказывал, это не причинение вреда ни одному живому существу, ни тараканам, ни комарам. Люди очень обеспокоены, а можно ли комаров убивать, а можно ли тараканов, крыс, мышей и так далее. Нет, нельзя. Каждая жизнь священна. Говорится, человек может не нести какие-то определенные реакции за неосторожное убийство. То есть мы по неосторожности раздавили там таракана или кого-то. Но если мы специально это делаем, то мы будем получать реакции. Даже за тараканов, даже за крыс, за мышей, за кого угодно. Говорится, каждая жизнь священна. Это мы сейчас не понимаем этого. Но на самом деле каждая жизнь священна. И если мы кого-то убиваем, есть такой принцип – не суди. Значит, мы его осудили на смерть сами и еще привели в исполнение. Не суди, ибо что? Судим будешь. Не судите. Да. Мы не имеем права никого убивать. Даже если нам очень не нравится физиономия этого живого существа. Даже если он такой какой-то страшный, по нашему мнению. Там, не такой, как мы, красивый. Мы не имеем права. Это жизнь, джива, это живо. Это Божья тварь. И не нам ее судить. У нее есть свои функции, есть свои задачи и так далее. Поэтому ахимса, говорится, запрещается. Убивать кого бы то ни было сознательно, специально еще тем более. Следующая чакра называется свадиштхана чакра. 6 лепестков напоминает солнце. Приводится в движение от звуков от ба до ла. Находится в верхней части гениталий. У мужчин в левую сторону вращение имеет, у женщин в правую. Отвечает за половые железы и выработку гормонов секреции. Связано с чувственным опытом и удовольствиями. У женщин активно, у мужчин пассивно. Поэтому женщины более такие нежные, более ласковые, более такие как бы натуры утонченные, нежные более. Даже когда вас вот мужчина погладит и женщина погладит, сразу вы почувствуете, где больше ласки, где женщины более ласковые. Это связано с тем, что у них более активна эта чакра. Что происходит, когда в детстве что-то с людьми не в порядке? Говорится, эта чакра может остановиться или прекратить свое действие правильное, когда ограничен физический контакт с родителями или отсутствуют нежные отношения, физические нежные отношения, особенно с отцом. Особенно с отцом. Поэтому сейчас женщины, они же не соображают, они говорят, зачем мужики вообще нужны? Родил ребенка и все, так сказать, стирай пеленку. Мужчины играют настолько важную роль, особенно в детстве, будь это мальчик у вас, будь девочка. Физический контакт приводит мужчины, когда раскручивают эти чакры, особенно в контакте с отцом, поскольку мужская энергетика считается более активной, то чакры у ребенка начинают быстро развиваться при физическом контакте с отцом. Поэтому рекомендуется, что детей вот в этом особенном возрасте до 5 лет, обязательно нужно брать на руки, нежить их, прижимать к себе и все время на ушко им говорить самые лучшие слова. Ты мой сладенький, ты мое мороженое, ты моя ягодка, ты мой бананчик. Там, ну что вы можете сказать, что вы можете придумать? Ты мой сладенький, да я тебя никому не отдам, ты знаешь, как я тебя люблю. И рекомендуется, очень хорошо раскручивается свадиштхана чакра, когда ребенка подбрасывают на руках. Знаете, так подбрасывают и ловят. На руках или просто так качают на руках его. Это движение особенно благоприятное, поскольку свадиштхана чакры приходит в очень такое колоссальное движение, вращение. Если не было таких нежных отношений в детстве, не было физического контакта с родителями, иногда родители всегда заняты, лишний раз даже не потискают, дети очень нежные. Это кажется, что они просто как бы воображают. Они всегда любят, когда их тискают. Надо затискать их до 5 лет вообще. Да, я не шучу, их надо затискивать. Веды говорят, что чем больше вы даете нежности ребенку, тем он будет более хорошим человеком. Чем меньше вы кричите, а больше его лаской, вот это, нежите его, на руки берете, говорите ему, что вы никогда его никому не отдадите, никогда не спекулируете своей любовью. Что если то не сделаешь, там, ты, значит, маму не любишь. Так нельзя делать тоже. Или я тебя тогда не люблю. Фу, все, плохой мальчик, уйди. Дети все серьезно воспринимают, для них это не игра. Вы-то говорите в шутку, типа, все. А они все, для них это крушение, это целый мир для них рушится, для детей. Итак, если такое происходит, нет контакта физического с родителями, ограничены или отсутствие нежности, может быть и есть контакт, но он такой формальный, вы как бы не вкладываете в него чувства. Что происходит? Эта чакра закрывается или приходит в обратном направлении. Если она закрывается, такие люди становятся фригидными или импотентными, то есть неспособными сексуальной жизни правильно вести. Или если она в обратном направлении начинают вращение, становятся маньяками, извращенцами или прелюбодеями. Какие качества? Значит, если она закрывается, эта чакра, то отвращение к сексуальной жизни, страх перед сексуальной жизнью, сексуальная скрытность появляется. Если она в обратном направлении аж пошла, то такие люди, наоборот, сексуально озабоченными становятся. То есть для них секс является самой главной и самой важной частью жизни. Самой важной частью жизни. Причины, по которым такое с ними произошло. Брали в прошлой жизни больше энергии, чем отдавали. То есть брали нежность, но сами никогда никому нежность. То есть эгоизм вот этот. Брать, но не отдавать. Что им рекомендуется? Заняться благотворительностью или филантропией. Так, когда человек что-то начинает вкладывать, какие-то свои средства, что-то раздавать, то есть благотворительностью заниматься или филантропией, то этот сам поступок, нравственный поступок, он меняет движение или ход чакры этой. То есть можно также опять раскрутить, то есть привести ее в правильное состояние. Вылечить ее можно определенным поведением, определенными поступками. Следующая чакра, третья, называется манипура чакра. 10 лепестков, она красного цвета, приводится в движение от звуков от «да» до «пха», выше пупка, у мужчин правосторонние, у женщин левосторонние. Отвечает за распределение праны во внутренние органы ниже диафрагмы. Связано с желанием власти, контроля, ответственность в положительном смысле слова. Власть в положительном смысле слова, контроль в положительном смысле слова и ответственность, способность брать на себя ответственность. Чакра. У мужчин активно, у женщин менее активно, пассивно. При каких обстоятельствах закрывается в детстве? То есть почему я об этом говорю, что сейчас мы просто видим этих людей, мы общаемся друг с другом и даже не понимаем, почему у нас вот такие отклонения. Потому что мы в детстве получали это. Такие всевозможные проблемы. А сейчас мы не знаем, как это изменить. Итак, запрещалось использовать собственный разум и принимать собственные решения в детстве. Маленькому ребенку надо позволять это делать. Но когда в детстве вы не позволяете разум использовать, что, в чем функция разума? Дискриминировать. Функция разума – дискриминировать. В чем функция ума? Ощущать, желать. И что еще делать? Кто знает? Функция ума. Чем ум от интеллекта отличается? Кто знает из вас? Итак, функция ума – ощущение, желание и мышление. Это функция ума. Каковы функции разума? Различать. Различать. Это будет для меня благоприятно, это будет для меня что? Неблагоприятно. Это функции разума. И ребенку нужно позволять проявлять функции разума. Запрещалось использовать собственный разум и принимать собственные решения. Когда в детстве человеку не дают тренировать эту функцию, закрываются. То есть нельзя, все, тебе сказали, делай так. Что происходит, когда эта чакра закрывается? Люди вырастают трусами. Вы представляете, что это такое вообще, когда человек трус? Девочка, ладно, трусливая. А вы представляете, что такое для мальчика? Вырасти трусом. Это ужасно. Я знаю, очень много мужчин страдают от этого. Очень много мужчин страдают от трусости. Они переживают, они ненавидят себя. Всю жизнь за свою трусость ненавидят. Всю жизнь они из себя изображают крутых и все остальное. Только из-за того, что они трусы. Понимаете? А есть смелые люди, просто неспособные, и они просто физически как бы добиваются превосходства, но они смелые люди. А бывает очень разносторонний человек, физически крепкий, все, и трус. Трус, патологический трус. Это ужасно для мужчин. Итак, мужчины становятся трусами, инфантильными. Что это означает инфантильными? Маменькими сынками долгое время. Вот о чем, помните, я говорил, что сейчас мужчины к 30 годам только созревают. То есть 30 лет они начинают думать на самом деле серьезно о чем-то. До 30 лет они все играют. То в одну игру, то в другую игру, то они из себя этих изображают, то тех, то с кобурой, с пистолетом бегают, то еще что-то такое, то крутого из себя изображают, то какого-то бизнесмена, то какого-то каратиста Брюса Ли себя изображают, что-то какие-то у них идеи, планы, безумно. Дети, просто такие большие, в большом теле, так сказать, дитё находится. Я думаю, вы по школе даже сейчас знаете, что мальчики, они как бы позже созревают, чем девочки. Мальчики там в трубочки плюются еще, там, 9, 10, 11 класс, а девочки уже думают о семейной жизни, там то, сё, 5, 10. То есть быстрее, более зрело начинают смотреть на вещи, на мир, а мальчики все еще прыгают, скачут, там они очень много. К 30 годам они начинают задумываться, что я не крутой, оказывается, я не Брюс Ли, я не Джеки Чан, там, я не Аль Капоне, я там, кстати, не Лобачевский, далеко. То есть я простой, достаточно примитивный, такой тупой еще оказался. И неплохо было бы подумать о жизни более серьезно, более реально, объективно взглянуть на жизнь. Неплохо бы матери помочь, неплохо бы отца поддержать. Они к 30 годам начинают только так размышлять, что неплохо бы мать защищать, неплохо бы матери помочь за квартиру платить, неплохо бы огород ей вскопать там или что-то. К 30 годам они начинают задумываться об этом. На самом деле это и называется взрослость, когда у ребенка проявляется желание помочь родителям. А сейчас как взрослость дети проявляют? Закуривают и матом крыться начинают. Или говорят, кто тебя просил меня рожать? Знаете, такая очень любимая, изысканная фраза. «Кто вас просил меня рожать?» Но, говорится, живое существо молит, чтобы его родили. Когда оно находится в банке вот всех живых существ, говорится, это великая удача. Живое существо так ждет этого момента рождения. Потому что это еще один шанс изменить свою карму. И там, когда оно пребывает вот в промежуточном между двумя жизнями, то есть одна закончилась, вторая вот сейчас... Живое существо очень ждет, молит прямо. Пожалуйста, я хочу получить. В любой семье, мне не важно, я изменюсь, я все изменю. Он так думает. Но когда попадает, быстро обуславливается и забывать начинает об этом. Итак, становятся трусами, инфантильными. Если эта чакра начинает вращаться в обратном направлении, то к трусости и к инфантильности примешивается очень сильно властолюбие. Очень страшные люди. Трусы, инфантильные и еще властолюбцы. Очень страшные люди становятся. Итак, последствия какие? Что проявляется в их характере? Неудовлетворенность своим положением, желание увеличить свою силу или свое могущество, влияние путем контроля других. Что это означает? Что люди стремятся... Вот знаете, что такое понятие? Карьеризм. Да? Желание как бы подчинить любым способом, подчинить кого-то себе, приобрести какое-то, проникнуть в сферы, допустим, правоохранительных органов и за счет этого начать, так сказать, людей подавлять, да, как бы властвовать над ними. Очень, поэтому говорится, что нужно быть очень внимательным, специалисты должны отбирать, кто будет в правоохранительных органах. То есть вот эти знания очень бы помогли в отборе кадров во всем. Потому что если такие люди проникают, это вот когда плохо к милиции относятся, что они такие там неправильные, это потому что там вот такие люди находятся. Они проникают, начинают там работать. Должны здоровые люди быть, храбрые люди, благородные, справедливые. Тогда меньше мы бы натыкались на таких очень непонятных людей. Что происходило с ними в прошлом? Почему такое происходит? Говорится, это узурпаторы и те, кто принимал решение единолично, не имея правильного знания и права на это. Им рекомендуется изучать науку самоосознания, то есть науку о душе, постигнуть науку о душе. Четвертая чакра называется анахата-чакра. 12 лепестков, золотистые, приводятся в движение от букв или от звуков от «ка» до «тха». Это алфавит, 48 букв в санскрите. Находится в районе груди. Отвечает за сердце и легкие. Связано с чувством отцовства, материнства, братства, сестринства, сострадания и заботы. У женщин активно, у мужчин пассивно. При каких обстоятельствах закрывается? Если родители в разводе, развелись, вы были маленьким, и родители развелись перед вами до 7 лет, в разводе, лицемерные отношения между родителями и постоянные семейные ссоры и скандалы. Если дети до 7 лет видят вас в неправильных отношениях, лицемерные, это значит, они, дети, обладают более повышенной сенсорикой, но они обладают также пониженной способностью правильно выразить свои ощущения. Поэтому ребенок так по-детски как бы объясняет то, что с ним происходит. И мы думаем, значит, с ним ничего не происходит. Ну, маленький. Но дети, они более сильнее чувствуют. Любой обман, любое настроение они чувствуют сильнее, чем взрослые люди. И поэтому дети, когда между отцом с матерью какие-то натянутые отношения, в первую очередь ребенок сразу чувствовать начинает, что между отцом и матерью нет любви. Ребенок сразу это ощущает. В первую очередь, и ребенок очень сильно страдать начинает. Если кто-то из вас помнит свое детство, вы, может быть, многие забыли, но если вы вспомните свое детство, вы сразу мгновенно видели, когда между отцом и матерью, если у вас вы и мать, и отца любили равно, то вы очень сильно страдали бы. Очень сильно страдали, потому что и мама любимая, и папа, и что-то между ними не так, и вы очень сильно страдаете. И тогда вы начинаете себя вести таким образом, чтобы как-то их примирить, да, как бы безобразничать начинаете, что-то как-то сделать, чтобы себя в центр внимания поставить, чтобы их примирить. Ребенок обычно так действует. Итак, анахата-чакра закрывается или приходит даже в другое вращение, если ребенок вырос в нездоровой семейной атмосфере. Скандалы, вот эти драки, там даже, я уж не говорю, там бывает все. Просто даже если скандалы, даже если просто тонкие лицемерные отношения между родителями, или родители в разводе, то есть приходится к отцу там ездить по воскресеньям, там, с мамой жить, или там наоборот, эта чакра закрывается. Что происходит? Люди становятся холостяками. Что такое холостяки? Они не хотят взять ответственность ни за какую женщину. То есть они занимаются половой жизнью, несомненно. Но они никогда не хотят иметь жену. Они считают, что ее надо содержать, за нее отвечать, там, слушать, выслушивать ее. Они не хотят брать ответственность ни за что. Они не хотят иметь детей. Они как бы хотят иметь детей, но как только подумают, что за них надо будет тоже отвечать, не хотят. Итак, холостяки, старые девы или постоянно разводящиеся и очень черствые. Что это означает, что вот троеженство там, или троемужество бывает. Вот мой третий муж, он очень хороший. Или вот мой пятый муж замечательный человек, а все четверо были дураки. Или вот моя третья жена, вот это я понимаю жена. Потом через 2 года. Третья тоже была дура, сейчас четвертая, во. Это связано с этим, что вот эта чакра закрыта у людей. Что происходит? Какие качества формируются? Лицемерие, неискренность, скрытность, некоммуникабельность, раздражительность, когда вы как бы раздражаетесь быстро, что-то если не по вам, вы прямо готовы заорать на весь зал что-то. Это связано именно с этой чакрой. Некоммуникабельность, сомнение в партнере, смущение, ложная стыдливость и несдержанность. Очень несдержанный человек. То есть он забывает, где, как и себя надо вести, где, как, очень несдержан. Причины. Были плохими матерьми и отцами, сестрами, братьями, бросали своих родных и близких, не помогали им. Вот что происходит в следующей жизни. То есть они получают такую реакцию. Рекомендуется откровенность, то есть учиться откровенности. Что-то кто-то там говорит все время. Помогает что-то. Откровенности и изучать, как играть правильно роль обеих родителей. То есть женщина должна изучить, как отец себя должен вести, и как она должна себя. А мужчина должен знать, как мать должна себя вести, и как он тоже должен себя вести правильно. То есть имеется в виду в свете знания, вот ведического представления. Итак, пятая чакра называется Вишудха-чакра. 16 лепестков цвета луны. Все согласные буквы приводят ее в движение. Находится на шее в области щитовидной железы. отвечает за речевой аппарат, самовыражение, обучение и ораторские способности. Связано с мнением, общением и речью в целом. Активно у мужчин и пассивно у женщин. Что происходит? При каких обстоятельствах закрывается? Запрещалось иметь собственное мнение ребенку. Что вот иногда говорят, будешь врачом, будешь на баяне играть, будешь на скрипке играть, будешь английский язык изучать. Мама сказала, будешь там циркачом, все, будешь циркачом. Ребенок, допустим, хочет играть в шашки, ему говорят, нет, будешь борьбой заниматься. Он хочет борьбой заниматься, ему говорят, нет, будешь на танцы ходить или на скрипке. Мама решила, мама сказала, папа еще решил так. Папа, скажи-ка, папа, ага, от газеты там, ага. Так, маленького ребенка, когда собственное мнение ребенка, оно полностью подавляется, то есть не интересует, что ребенок хочет, каково мнение ребенка по поводу той или иной деятельности. Не думай так, а думай так. Это не подлежит обсуждению. Или они спекулируют своей любовью. Это что означает? Раз ты так не делаешь, значит, ты не любишь маму. Так иногда люди любят так говорить. Тогда чакра у ребенка закрывается. Чем это грозит? Говорится, раболепие. Раболепие – это значит, дети становятся такими, что они очень сильно, быстро попадают под влияние. С хорошими они хорошие. Быстро хорошими становятся. Тут же их поместите в плохое какое-то, они через час уже такие. Все, искренне такими становятся. Не то, что они со страха. Быстро постоянно попадают под влияние. И всегда находятся в подчиненном состоянии. Всегда находятся полностью в подчиненном состоянии. То есть другими ими рулят, как хотят. Вот что происходит, когда это такая... Если в обратном направлении чакра начала вращение, то, говорится, такие дети, они становятся диктаторами. Наоборот, то есть у них проявляется диктат, диктуют свою политику. Ни в коем случае не принимают никаких мнений других людей, только свое пропихивают. Следующее, какие качества? Скрывают свое мнение. Если у них в обратном направлении, то они его навязывают. Причины. В прошлой жизни манипулировали чужой любовью, и в прошлом не ценили мнение других людей. Что им рекомендуется? Стараться развивать правдивость вопреки мирскому практицизму. То есть учиться говорить правду, даже если за нее придется пострадать. Тогда эта чакра приходит в правильный баланс. Шестая чакра, самая знаменитая, называется Агья-чакра, или то, что в народе называют третий глаз. Два лепестка красного цвета приводятся в движение от звуков «ха» и «кша». Отвечает голова, глаза и зрение в целом. Голова, глаза и зрение в целом. Связано, в первую очередь, с проницательностью. Проницательность в полном смысле слова. Интуиция. Тонкие идеи и философское понимание. Фантазии и мистическое видение. У женщин активно, у мужчин пассивно. Поэтому, если мы даже сейчас с вами соберем всех колдунов, всех экстрасенсов, то вы будете удивлены. Большинство будет женщин. 80% будет женщин. И всего 20% будет мужчин. Итак, закрывается. В детстве запрещалось выходить за рамки существующих материалистических научных догм, подавление фантазии. То есть дети любят фантазировать, очень любят фантазировать, любят выходить за рамки. А вдруг Земля, допустим, квадратная, вам говорят. А вдруг Земля, она как конфетка такая, длинная. Дети любят фантазировать очень. А можно ли, вот, а мы как-то спали в стакане, они говорят, и крышечкой закрывались. И они фантазируют, что-то вам такое рассказывают. Если вы говорите, какой бред ты несешь? И вы еще стучите, гневаетесь, стучите по голове себя очень сильно. И говорите, ты что, сумасшедший, что ли? Как в стакане можно спать, а? И так далее. Или ребенок приносит вам какую-то газетную бумажку и говорит, вот цветочек. А вы брось, это кака. Какой это цветочек, ты что? Или он на палочке к вам подъезжает и говорит, вот коняшка у меня. Какая коняшка, это палка! Вы думаете, что вы такой гений, гениальный человек, умный, вы знаете, что это газета, это палка. А он такой тупой, думает, это коняшка, а это цветочек. Он фантазирует. Он фантазирует. Для ребенка это целый мир. Ребенок в камне видит не то, что мы камень. Или в... Я помню, в детстве мы клад такой делали, из разбитых стекол такую ямочку. Туда это все ложили, какие-то всякие золотинки. Это клад был, и мы там никому не говорили. И для нас это было ценно, потому что это был клад на самом деле. Для нас это были сундуки, набитые золотом и бриллиантами. И мы ощущали это. А взрослый человек сказал, ты что вы там гадости какие-то закопали? Вы что, сумасшедшие что ли? Ну-ка пойдем домой. Все. И агья чакра закрывается у ребенка. Закрывается агья чакра. Что происходит? Кем становятся такие люди? Становятся учеными, догматиками, материалистами и атеистами. Что самое страшное, они становятся учеными, догматиками, атеистами. Неспособными ни к какому тонкому и духовному восприятию. Абсолютно. Ничего не принимаю. Только то, что ощущается, видит, то, что можно экспериментировать. То есть для них какие-то паранормальные явления, парапсихические явления или метафизические, их не существует для них. Все чушь, все обман, опиум для народа. Никакое многомерное пространство, чушь полная. Какие там какие-то другие миры, чушь. Как там, да, солнц много. У них солнц много, каждая звезда не заселена, Земля — это уникальное творение во всей Вселенной, только здесь, только мы, больше никого нет. И у них там от обезьян все произошли, там плод в чреве проходит от рыбы там до щенком становится, потом человеком. Голова щенка превращается в голову человека в итоге. Чушь полная. Ничего этого не подтверждено ни учеными, ни кем. Полная чушь, которую профинансировали 5 самых богатейших семей мира. Ротшильды в свое время профинансировали теорию Дарвина, его эту эволюцию, так называемую. Теорию видовой эволюции, его труд профинансировали. Нашли этого австралопитека, переходное звено между человеком и обезьяной, составили половину из костей человека, половину из костей обезьяны и представили его в Национальном американском географическом обществе, выставили в музее в Нью-Йорке. Ровно через 2 года полностью дарвинская теория была уничтожена учеными, но кто-то ее очень хорошо профинансировал, и она вошла во все учебники, во все учебные заведения. И было профинансировано зажать тех, кто ее обличил. Поэтому музыку заказывают те, у кого есть деньги, с определенными экономическими целями. Также Геккель, он создает эту теорию эмбриона, эмбриональная теория его, полностью сфальсифицирована. И эти рисунки он сам рисовал. Нету такого в природе, такого не происходит в чреве женщины. Тоже все. Была разбита при жизни. Кто профинансировал? Ротшильды. И вошла по всему миру. Весь западный мир принял как систему обучения и так далее. И до сих пор сейчас все ученые знают, что теория Дарвина – полный бред. Но до сих пор во всех университетах, во всех институтах продолжают обучать, что человек произошел от кого? От обезьяны. Все равно защищают кандидатские, докторские. Видите, как полная чушь. Все знают об этом, а все продолжает финансироваться. Все продолжает так же. И музыка играет, и поет. Итак, неспособность воспринимать знания, выходящие за рамки существующих материалистических догм, отсутствие интуиции, постоянные ошибки в жизни и неспособность воспринимать тонкие идеи и духовные сферы. То есть это люди самые несчастные становятся. Они практически не способны к этому восприятию. Когда агья чакра закрыты. Причины в прошлом были фарисеями, книжниками, лже-гуру, то есть лже-учителями. Рекомендуется им изучение эзотерического духовного знания в цепи ученической преемственности. И последняя чакра называется сахасрара чакра. Сахасрара, сахасра означает тысячи, тысячелепестковая. Находится в области темени. отвечает за высшие духовные истины и духовное блаженство и любовь, лишенную материальных сентиментов. Сахасрара чакра. Находится на макушке, открывается вверх, активно у мужчин и пассивно у женщин. Отвечает за универсальное мышление, сострадание без материальных сентиментов, духовное знание, духовную любовь, самосознание, сознание Бога и любовь к духовному и материальному творению. Почему закрывается, даже не буду рассказывать. Из-за атеистических разговоров и атеистического воспитания. Бога нет, все остальное чушь, туда-сюда, все. Закрывается. Эта чакра является самой главной. Сахасрара чакра является самой основной. Если человек начинает раскручивать сахасрара чакру, то все остальные чакры, говорится, находятся в подчинении у сахасрара. Или ее еще называют брахмаранха. Еще одно из названий этой чакры сахасрара. Брахмаранха. Как только человек приводит в движение брахмаранху или сахасрара чакру, начинает раскручивать, как тут же из-за нее она приводит сама автоматически в движение все остальные чакры, поскольку все чакры подчинены брахмаранхе или сахасрара чакры. За что отвечает сахасрара чакра? За религиозность, лишенную мирской сентиментальности. Таким образом, как все чакры улучшить? Надо просто что делать? Развивать веру в Бога, изучать науку о Боге и так далее, то есть религиозной деятельностью. И тогда сахасрара чакра начинает приходить в правильное движение. И как только она начинает двигаться, она начинает сразу балансировать все остальные, поскольку все остальные находятся у ней в подчинении. А все упа-чакры находятся в подчинении у остальных. Но самое главное, ее поэтому называют сахасрара. Самое светящееся, говорится, сияет словно солнце, тысячелепестковое. Итак, отличительные черты Кали-юги, то есть нашей эпохи, это алкоголизм, незаконные связи с противоположным полом, убийство животных и азартные игры. Кали-юга сокращает продолжительность жизни, милосердие, память, моральные и религиозные принципы. И немного, может быть, поговорить, есть еще время, мы поговорим, сегодня уже практически не получается про астрономию и астрологию, так сказать, вернее не астрологию, а космографию, получается мы как бы начали разговаривать, потому что очень много записок, я вчера просмотрел записки, люди просили о детях рассказать, о воспитании. Так вот, вы теперь понимаете, что такое воспитание детей? Вот что такое воспевание. Что? Ну, учить надо. Так мы же учить-то должны своим примером. В Ведах говорится, ребенок, как женщина, он 90% воспринимает, как вы действуете, и 10%, что вы говорите. А мы думаем, что он 90% слушает, что мы говорим, и смотрит только 10%, как мы действуем. Нет. Таким образом, воспитание ребенка в первую очередь проистекает из нашего собственного поведения. Мы воспитываем детей собственным поведением. Это самый надежный способ воспитания, когда ребенок на глазах видит, как надо себя вести, как надо относиться к другим. Как... Но если мы, извиняюсь за выражение, в пьяном состоянии, ни в коем случае не пей, извиняюсь, или мать так закуривает и говорит, ты что, опять накурился? Ну это извините меня. Это лицемерие, это глупость полная. Вот что страшно, что мы попадаем в руки таких родителей, попадаем в руки таких учителей в школе, в детском саду, в институте. Это не учителя. Поэтому, говорится, должен быть сначала развит статус учителя. Кто такой учитель? Это человек, который обучает тому, чему сам следует. Есть такая история. Один мальчик болел болезнью определенно связана, почти диабет, назовем ее так. Она называется немного по-другому. И ему ни в коем случае нельзя было есть сахар. Ни в коем случае. И мать ему постоянно трубила об этом, отец трубил, и били его там за это. И там ему, ну, в общем, пытали его там. В общем, ребенок тайком, но ест везде, где-то в каких-то местах этот сахар находит, у других там, у друзей, друзья ему сахар приносят, он ест, в общем, сахар. И от этого у него проблемы, все больше и больше. А ему ни в коем случае нельзя. И как-то женщина решила обратиться к аюрведическому врачу. И она пришла, говорит, я уже ко всем специалистам обращалась, там то, все, пятое, десятое. Как его отучить есть сахар? Ну вот я слышала веды, такие вот знания, все такое. Пожалуйста, вот вы можете? И этот человек сказал, приходите через месяц. Я попробую. Она через месяц приходит, ребенок заходит, он так на него смотрит и говорит ему, никогда не ешь сахар, я тебе говорю. Ну, ребенок испугался. Мать говорит, вы что? Да мы 1000 раз ему говорили, еще хлеще. Он говорит, все, идите. Ой, и все? Он говорит, все. Так. И она думает, ну какой то такой ненормальный, так прямо. А ребенок такой. Что же мать наблюдает? Ребенок перестал есть сахар. Она ничего не может понять. Ребенок не ест. Какой стресс? Его пытали даже. Он не получил стресса. Ничего не происходит. Да, Кашпировский, нет. И тогда через какое-то время, ну, мать обычно, и решила поблагодарить. Через полгода пришла к этому врачу и говорит. Я вас, ну, в общем, благодарность там все там. Часы, трусы, противогаз ему подарила. Ну, подарок, в общем, дала. И говорит, пожалуйста, я вас очень прошу. Как это у вас получилось? Мы ему сколько говорили, все ему говорили, бабушка говорила, дедушка говорил, соседи говорили, прохожие говорили, ну, все говорили. Радио говорило. Все говорили. А он говорит, врач, очень просто. Я сам навсегда бросил есть сахар. Вы поняли, да, суть? Я сам навсегда бросил есть сахар, чтобы спасти вашего ребенка. В шакти тантре называется, что когда человек сам следует тому, что он говорит, в его речи появляется этот вид энергии, который проникает прямо в сердце живого существа. Это называется вакша-шакти. Вакша – это означает речь, шакти – энергия. Энергия речи меняется. Он говорит то же самое, но поскольку он сам это делает, именно это и проникает. То есть там такой вид энергии появляется в его словах. Вы будете говорить то же самое, но если вы сами не делаете, у вас отсутствует такой вид энергии в вашей речи. В вашем звуке отсутствует такой вид энергии. Вакша-шакти называется. Энергия речи. Поэтому есть такой стих, который говорится, слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. Они бесплодны. Сколько бы вы ни болтали, это не пробьет. Но стоит вам самому полностью это делать, вы просто говорите. Даже просто можете наехать. Я тебе говорю, все. И человек и принимает, если так ваша сила есть. Итак, еще о чем я хотел, может быть, рассказать. Астрономия, космография, ну это, в общем, где я... Эльфы, гномы, привидения, там разные духи, разные измерения времени и пространства, всевозможные области на нашей Земле, где можно входить в параллельные миры, всевозможные случаи разные рассказываю. Рассказываю о таком произведении, которое называется «Виманика Шастра», которое написал Субарая Шастри Пандит. Это многотысячелетнее произведение, где описываются все летательные аппараты, которые пользуются в нашей Вселенной. И также... пользуются в тех областях, где существует ведическая культура на нашей земле. Также даются выкладки по земле. Вот есть пятая песня Шримад Бхагаватам, это вот пятая песня Шримад Бхагаватам, где описывается, как устроена наша земля и почему мы не видим. То есть на сегодняшний день мы видим, что наша земля, диаметр земного шара 12 800 километров, окружность 42 000. Радиус 6400. Это то, что мы знаем о своей планете. Она круглая, мы ее так воспринимаем, круглая, эллипсообразная. Мы видим ее со спутника, фотографируем, все такое. Можем ходить и прийти в ту же точку, мы знаем, что она круглая. Для всех это как бы догма. Не просто какой-то закон, догма уже. Но на самом деле есть еще другой взгляд. Почему? Потому что мы в определенном измерении видим. Мы люди, обладающие определенным измерением. Мы в определенных измерениях. Мы с вами не видим 4, 5, 6, 7 измерения. Не видим, не воспринимаем. В уме, да, мы можем это сделать, но так реально нет. Три измерения мы только с вами воспринимаем. Мы люди трехмерного восприятия и трехмерного пространства. Это связано с тем, как телевизор, многоканальный телевизор, вы включаете его, и вы, представим, настроены только на один канал. Все, один. Но вы смотрите программу, там написано на пятом канале кино, на шестом футбол, на седьмом, то вы щелкаете, но ничего нету. Что нужно сделать? Настроить. Вы начинаете настраивать. Какой-то канал настроился, а какой-то канал не показывает. Что-то там мельтешит, но не показывает. Большое значение имеет антенна. Комнатная антенна, наружная антенна. Еще есть какая? Спутниковая антенна есть. Вы там можете вообще 30 каналов смотреть. 70 каналов. Есть страны, в которых 70 каналов показывают. И вы можете переключать, и все есть. Вы настраиваете и переключаете. Точно так же человеческая психика, человеческий ум, человеческая сенсорика. Почему и говорится, что йога – это также относится к категории, как правильно настроить свою психику на то, чтобы увидеть что-то. И все эти дыхательные упражнения, асаны, умение раскрутить чакры связаны с тем, как привести свою систему, чтобы увидеть то, чего вы не видите в ненастроенном состоянии. Как увидеть? Также внутри у нас есть эта антенна, у всех разные уровни этих антенн. У кого-то анумая, у кого-то пранамая, у кого-то манумая. Вигьян, кто-то ананда имеет. И все мы можем менять свой статус, улучшать. Если мы неправильно действуем, он ухудшается, этот статус, наша антенна плохо показывает. Итак, Земля очень удивительная. Земля – это концентрический диск. Как ни странно, это диск. Когда вы правильно видите, мы видим три измерения, воспринимаем эти три измерения. Но говорится, существует 64 основных измерения времени и пространства. Вот представьте, что вы сейчас воспринимаете одновременно 64. И все предметы стали бы разными тут же. Земля стала бы по-другому выглядеть, все стало бы выглядеть по-другому абсолютно. Мы увидели бы, что мы тут толкаемся между огромное население, очень много земли, очень много воды. Диаметр этого диска 4 миллиарда миль. Это три орбиты Сатурна. Наша Земля 4 миллиарда миль протяженностью с юга на север. 4 миллиарда сухопутных миль. А мы говорим 12 800, 42 тысячи. Это ничего. Ничего вообще. Более того, концентрический диск 4 миллиарда миль, разделенный на 7 островов. Концентрических, то есть таких, как мишень, если сравнить, как мишень. В центре остров, Джамбудвипа называется, цельный остров. Вокруг него еще один остров, вокруг него еще. И все разделено 6 океанами, огромными океанами. Этот остров Джамбудвипа, рядом Плакшадвипа, Шалмалидвипа. Двипа означает остров. 7 островов. Мы с вами находимся в центре Земли. Мы живем на острове Джамбу, Джамбудвипа. Джамбу – это значит мистическое дерево. Удивительно, диаметр этого острова, центрального острова Джамбудвипа, на котором сейчас мы с вами находимся, 800 тысяч, протяженность этого острова с юга на север, 800 тысяч сухопутных миль. А мы с вами говорим 12800 или 42 тысячи, 6400 радиус. Мы вообще ничего не знаем о собственной Земле. Поэтому люди удивляются, говорят, вот там Шамбала какая-то есть, еще какие-то районы мистические есть. Очень много районов, о которых люди даже не знают. И в древних писаниях описываются разные государства. Вот вы наверняка слышали, да? Целое государство эльфов живет рядом с нами. Эльфы, или их в санскритском варианте их называют ситхья. И также Древние англичане называли их ситхья или эльфы. Ситхья на санскрите означает «живое существо, обладающее незаурядными сенсорными способностями». Или феи их еще называют. Знаете, да? В простонародье. В сказках феи. Это целая цивилизация, и она находится здесь, на Земле. Реально существующая. Целая цивилизация гномов. То есть то, что мы называем гномы, вот в нашем варианте. Гномы. Я не буду говорить на санскрите. То, что мы называем там ракшасы, или то, что гоблины там называют. И так далее. То есть тролли всевозможные. Все реально существующие живые существа. И эти миры контактируют. И в определенные фазы астрологические мосты рушатся. И остаются только коридоры, известные только определенному кругу людей, через которые можно соединиться с этими мирами. То есть войти в них, видеть эти миры. Есть такой китайский труд, который написал Туквантин, даосский монах. Называется «Счастье в горах и мир в пещерах». Так он называется. Он там трактат один изучает, ведический трактат, о земле, что есть больше земли и есть входы в эти разные области земли, что есть больше воды, и что люди трехмерного восприятия, они просто не понимают, нужно при определенных мистических способностях можно увидеть, что Земля огромная, что существуют другие цивилизации здесь, что Земля, она расширяется, расширяется. Просто надо знать, как преодолеть эфир, искаженный эфир. Вот как Копперфильд, он так манипулирует светом, просто светом, что исчезает статуя свободы. Видели, да, на видео? Или слышали об этом? Вот все зрители сидят, и статуи свободы нет. Вертолет летает, светит, пустая платформа. Но она же есть, он так манипулирует светом. Поэтому другие живые существа, также у них есть границы, есть пограничники, они охраняют. Они не хотят, чтобы люди этого уровня сознания попали к ним. Это так же, как американцы не хотят, чтобы сейчас русские приезжали. Вы знаете, да, ограниченное сейчас количество русских. Не хотят, потому что с русскими пришел беспорядок вместе. Криминальные структуры, все такое, пятое, десятое. Точно так же, как в свое время прибалты, они очень не любили русских вот, в советские времена. И вы не могли понять, почему. Но когда вы со стороны смотрели на русских, как русские себя ведут, когда они приезжают в Прибалтику, вы начинали понимать, почему. Как они себя ведут в кафе, в ресторанах, где-то на улице, как они напиваются, как они бегают за этими шмутками там, и что-то еще. То есть, или как мы вот сейчас не любим, допустим, что китайцев очень много, да? Или там, допустим, кавказцев очень много, многие люди говорят, ой, что-то везде этих. Видите, мы тоже кого-то считаем, что они не очень хорошие. Хотели бы, чтобы их не было. Точно так же живые существа более высокого уровня сознания, очень более высокого уровня нравственности, мы для них как преступники, понимаете? То есть наш менталитет для них менталитет уголовников, преступников. Как мы людей где-то держим в лагерях и не хотим, даже страшно. Вот сейчас говорят, вот еще 380, по-моему, тысяч осужденных будет выпущено на свободу в этом году. Представляете, что такое? Они хлынут в общество. В обществе и так, безработица, то все. Вы представляете сейчас, как начнут грабить квартиры, нападать на людей и так далее. И все в таком напряжении. Никто не хочет, чтобы их выпустили, а государство не может содержать их в лагерях. Их там надо кормить, все, нету денег. Коррупция. И нам придется их принять. Это значит железные решетки, тут, наверное, еще больше контрольный у вас будет пропускной пункт, или я не знаю, как это сделают, но это ужасно. Точно так же мы по отношению к тем областям, которые более, находятся на более высоком уровне сознания, мы так же выглядим. Поэтому иногда люди говорят, а почему они с нами не контачат? Они в ужасе от нас. Они в ужасе от нашего менталитета, от наших привычек, от нашего характера. Мы очень скверные люди по отношению к ним. У нас что в голове? Мы здесь не можем мира найти. Мы не можем здесь друг с другом в мире жить. Вы представляете? В одной семье целая война происходит. С соседями воюем. То есть они очень боятся нас. Очень боятся. Они ни в коем случае не хотят, чтобы такие люди попали к ним. Ни в коем случае. Поэтому они защищаются. Если Копперфильд манипулирует светом, не обладая никакими ситхами, никакими способностями мистическими, то, говорится, любой йог может свободно искажать время, пространство, эфир. Вы представляете, что такое? Манипулировать светом солнца, звезд и луны. Йог просто может это делать. Что же говорить о живых существах, которые от рождения, то есть находятся на более высоком, чем человеческий уровень статусе. Они также защищаются, искажают многие вещи, и вы не видите. Как рерихи описали, Елена Петровна описывает, как она побывала с мужем в Гималаях в одной области и видела город, и общалась с этими людьми. Потом они набрали экспедицию, пришли туда, но там не обнаружили даже этих гор. Там не было этих гор даже. И они выглядели сумасшедшими. И тогда один проводник, который как бы знал, он говорил, город открылся только для вас. Для других он не откроется. И они знали об этом. И все-таки они были в шоке. Когда они сами увидели, что даже город их не было, они пришли точно в это место. Там не было не только этого города, там не было даже этих гор. Можете себе представить, как эти люди могут манипулировать всем? Копперфильд перед ними вообще сынок. Итак, наш остров называется Джамбудвип. Наш остров поделен на 9 варш. Варши означает области обитания человеческих живых существ. Каждая варша, вот эти 9, как пирог, разделенный на 9 частей. Каждая варша протяженностью с юга на север 116 тысяч сухопутных миль. Мы с вами 42 воспринимаем. Мы живем на Бхарата-варше, на 1/9 части этого острова. Этот остров, на этой части, на которой мы, все эти 9 варш отделены от друг друга горами, средняя высота которых 16 тысяч метров над уровнем моря. Мы с вами знаем только, вот ну, там Эверест, это восьмитысячники все, самые большие восьмитысячники. Все же эти горы 16 тысяч метров над уровнем моря, над уровнем океана. И они отделяют одну варшу от другой. Мы даже не слышали о таких горах, и не то, что не видели. Спутник летает, фотографирует. Но кто сделал этот спутник? Мы. Кто сделал эти все микроскопы и все эти фотоаппараты? Мы. Они не уходят в другое измерение. Эти спутники не уходят в другое измерение пространства и времени. Они не могут выйти за искажение эфира или куда-то. Это как, вы знаете, может быть, слышали, такое есть в науке, что то, что в одном измерении очень далеко, если вы вводите другое измерение, то оно прямо рядом. То есть в каком-то определенном измерении надо миллионы лет до этой звезды лететь. Вы вводите новое измерение, еще дополнительное, час езды до этой планеты на самолете. Час лету на самолете в другом измерении. Вот что такое измерение. Вот почему мы узнаем из древних разных сказок, что кто-то шел и попадал на Луну. Спокойно, прямо здесь, на Земле, можно было попасть на Луну. Можно было попасть на любую... И так на самом деле. И Веды описывают разные области, что прямо с Земли можно попасть на любую планету Вселенной. Надо знать, где и как это сделать. И есть эти области, есть эти коридоры. Прямо входит туда, и вы уже появляетесь на другой планете. В этом теле не надо никакого тонкое тело, никак привидение. Итак, 116 тысяч километров сухопутных миль описывается с юга на север. Мы с вами 42, мы даже половину этого кусочка не знаем. И говорится, что в будущем, век Кали, золотой век, будет открыто больше земли, больше воды. Когда люди начнут меняться, эти области также будут открыты для людей. То есть и рядом с нами очень... Прямо здесь, на Бхарата-варше, есть очень большая цивилизация, живет с нами людей. Они живут по ведическим принципам. И все 8 цивилизаций, которые рядом окружают нас, все живут на ведической основе, все до одной. Все люди на других варшах живут 10 тысяч лет, как в Трета-югу. Мы с вами сейчас живем 80, ну 100 там максимум. Они продолжают жить так. Наша область, эти 42 тысячи, это самая деградированная область на Джамбудвипе и вообще на этом острове. Саптадвипа он называется. то есть наша Земля. Пхумандала называется. Вот этот диск 4 миллиарда миль, он называется Пхумандала. И 42 отведено для самых деградированных живых существ. Людей, которые очень сильно деградировали. И это отделено. Это примерно как можно сравнить, что в городах есть городские свалки, и там какие-то люди живут. И ни у кого не возникает желания взять детей, одеть галстук, так сказать, и поехать к ним на воскресенье, пообщаться с ними. Кто последний раз общался на городской свалке с людьми? Есть? А почему вы не хотите с ними общаться? Ну что вы смеетесь? Там такие же люди. Видите, мы различаем, мы говорим, нет, что это там? От них мочой пахнет. Они пьяные, они тупые, они... И так далее. То есть мы находим очень много причин, почему мы не ездим на городскую свалку и не общаемся с этими людьми. В колодцах. Когда последний раз вы в колодце сидели с кем-нибудь? Вы даже не... Вот видите, вы смеетесь, то есть вы думаете, что он какую-то чушь говорит. Вот сам пусть лезет в колодец. Но я общался с людьми на городской свалке, общался в колодцах. Я общался с этими людьми. Для меня они люди. Для меня они люди. Вы видите, а для вас нет. Вот точно так же эти живые существа, они не хотят с нами общаться. Потому что мы для них примерно так же, как те, которые вот на городской свалке живут. У них нет никакого желания с нами общаться. Мы здесь что-то за бутылку сражаемся, как вот там на городской свалке сражаются за бутылку. Мы тут за нефть будем сражаться. Они там за что-то сражаются, за какие-то коробки, за более теплое место где-то там в каком-то, там, вырывают какие-то они туннели, там в этом мусоре тоже живут. И мы тут за что-то, за другое сражаемся. Но для тех живых существ это примерно одно и то же, что как мы по отношению к этим. Поэтому ни у кого не вызывает это никакого интереса. Мы очень примитивны в своей деятельности, очень примитивны по отношению к... Так же, как есть страны, которые мы считаем примитивными. Вот, допустим, если вы путешествовали, кто-то из вас по миру, вы можете приезжать в страны третьего мира, допустим, в Эфиопию, да, вы можете приехать, или там, допустим, в Албанию, и вы будете таким... Вы как американец. Русский становится американцем. Понимаете, да? То есть как здесь почитают американцев, как они себя чувствуете вы, точно так же здесь как бы американец и русский уже все такое, знаете. О, американец! Знаете, вот такое. То там вы приезжаете вы из России, но вы выглядите для них как американец. И вы чувствуете, что вы во всем превосходите этих людей. В культуре, во всем, в достатке, все. Вы как бы из благосостоятельной страны приехали. Или в каких-то районах, провинциях Китая, или Индии, или в каких-то таких отсталых странах вы чувствуете себя очень хорошо. Точно так же эти живые существа. Все относительно. Все относительно. Итак, эти области, очень удивительные области. Говорится, женщины всех ближайших варш, и даже на нашей, вот здесь мы живем на этой баре, это варши, и мы занимаем с вами, вот наш уровень занимает 42 тысячи. Все. Еще остается, вот представьте, 116, 42 только взято. Большая половина остается для других живых существ, для людей. И говорится, эти люди, которые живут рядом с нами, они очень продвинуты. Очень продвинуты. Есть очень много описаний, как некоторые экспедиции попадали в эти области. В эти области можно попасть через Северный полюс. И еще через некоторые, особенно через Северный полюс можно попасть в эти области. И они описывают этих людей. Высокие, красивые, все, женщины какие красивые. Полностью в их мире все отрегулировано. Нету никакого криминала там или что-то еще. Все отрегулировано идеально. У людей прекрасное здоровье. Их техническое оснащение совершенно другого уровня. Совершенно другие, принципиально другие источники энергии. Все остальное... Совершенно. Даже большая часть летательных аппаратов, которые мы фиксируем как НЛО, да, что это якобы из других планет, нет, они прилетают из других варш. Многие живые существа просто прилетают из других варш, ни с каких других планет. Они прилетают из других варш. То есть вот этих других областей. Есть очень много описаний воздушного флота. Этим письменам более 5000 лет. Первая классификация этих вимана. Вимана означает космический аппарат. Космический. Все это называется космический аппарат, то есть как бы для межпланетного сообщения. И первая классификация называется капота ваю. Капота означает голубь, ваю – воздух. Это то, что летает на основе как птица, то есть самолет. Вот у нас самолеты все построены на основе птиц. Да? Крылья, там, кстати, фюзеляж там и там далее. Так. Это называется капота ваю. И говорится, что эти капота ваю снабжены ртутным двигателем. Сейчас в современном мире никто не слышал даже о таком, о ртутном двигателе. Китайцы нашли у себя в горах один такой капота ваю. Нашли, он хранится в музее, все, и они не знают, как привести его в действие. И там стоит вот этот ртутный двигатель, все, и они не знают. И они обратились в Индию с письмом. Там нашли, кто как умеет заводить, но он сказал, нет, мы не будем показывать. Хоть убейте, мы не будем показывать, ни за что. Это даст новый виток в чем? Вооружение, гонка вооружения. Несомненно, это даст новое оснащение. Очень страшное оружие будет. И эти самолеты двигаются со скоростью в сотни раз превышающей современные самолеты. И они действуют бесшумно. Если у нас ревет, там это крутится все, там бесшумно. Платон пишет в своих дневниках, когда он Атлантиду описывает, и он описывает этих великанов. Я, может быть, пропустил это, не затронул эту тему. Каждый раз, в каждую эпоху люди больше. И каждый раз они становятся меньше и меньше, меньше и меньше, меньше и меньше. Все люди прошлых эпох были большими, очень огромными. В конце Двапара-юги человек в среднем был около 5 метров роста. В конце Двапара-юги около 5 метров роста. Вот в Бхагавад-гите описывается Курукшетра. Если вы приезжаете в Индию, вы приходите в Делийский музей национальный, и там хранятся мечи и одежда приблизительно воинов конца Двапара-юги. То есть вот те, кто были на Курукшетре. Это не так, как вас в Эрмитаже наковали там какие-то кольчуги, эти такие лыцари там, 16-летние дети. Это все называется, извиняюсь за выражение, лапша на уши. Там хранятся, я лично видел эти, которым по 4, по 5 тысяч лет этим оснащением. Там такой меч, что вы просто не представляете, его невозможно. Тогда вы понимаете, что только человек ростом в 5 метров мог его брать. Вы видите там латы или шлем, вот такая голова. Вот это шлем так шлем, там, одеваете как кастрюля. Вас вот так вот не видно. Одеваете. И там, значит, эти мечи, потом обувь, вот таких размеров наверняка, что ваш ум приходит в противоречие. Для индусов это вполне нормально, поэтому индийская наука всегда идет вразрез европейской науки, все время сражения происходят. Они им факты те всяко разно перекручивают. Это было специально сделано, как это сделали для памятников меч. Этот меч для памятника был сделан. Они нашли 2000 мечей, стрел прямо на земле. Это для памятников наковали. Европейцы очень странные, эта наука. Она все время хочет подтвердить свою концепцию. То есть протолкнуть вот это вот христианское представление. 7000 от сотворения. 7000 от сотворения. Они хотят сказать, что 7000 лет всего сотворения мира. Больше не было ничего. И какие там цивилизации там? 1 миллион 728, 1 миллион 296, 820. Нет, не было ничего. 7 тысяч только сотворения мира. Помните, да, как в этом стихотворении, я же его рассказывал там. Как это? На голубом и мокроватом чудском потревском льду в 6650 от сотворения году, в субботу, 5 апреля, морозной ранней порой, передовые разглядели идущих немцев пеший строй. 6650 от сотворения году. Вот что нам проталкивают. И науку всю под это подстраивают, чтобы протолкнуть какие-то определенные свои идеи. Финансируют эти идеи. И поэтому все время в разрез приходят. В 98 году в океане на расстоянии 18 километров от берега был найден город Дварака. Знаменитый город Дварака, который описывается в таком, как они, ученые, заявляли, индийский миф, мифологический такое, мифологическое произведение Махабхарата. Слышали? Что это такая сказка Махабхара, такой эпос, мифологический эпос. И в этом эпосе описывается Дварака. И описывается Дваракадиши, повелитель Двараки, Уграсена. И в этой Двараке жил Кришна. И описываются улицы, дома, детально описываются. Номера, где какие ворота располагались, где какие выходы. И вы представляете, в 98 году группа археологов, американские, индийские, канадские, израильские, по-моему, 42 человека их, они делали, и они эту Двараку находят. Они берут Махабхарату, начинают по ней проверять, и все идеально сошлось. Они находят монеты с изображениями Баларамы и Кришны, они находят надписи, где написано «Уграсена, наш повелитель», «Кришна, верховная личность Бога», там и дальше, дальше. Они находят все эти дома, все, утварь. И сейчас там хотят океанариум сделать. Это сенсация мировая была. И западный мир обошел эту сенсацию стороной. Смотрите как. Это перевернуло все на свете. Это сделало то, что это никакой не миф. Махабхарата документальный, говорится Махабхарата, в ведической системе говорится, Махабхарата является документальным произведением, хроника. Все, что написано буквально, надо воспринимать. Все имена, все события 100% указаны. И они находят, начинают проверять по Махабхарате, они находят ворота, в которые стучался Джарасандха, и видят изображение, как там описаны. Они подняли это, они в шоке были. Сами-то ученые были в шоке, хотя они верили где-то внутри. Решили проверить. Нашли эту Двараку. И было предсказано, что в начале Кали-юги она ее затопит. Ее затопило. Они стали ее искать и нашли. Удивительно. Нашли на Курукшетре. В Бхагавад-гите описывается Курукшетра. И в Индии есть такое поле, Курукшетра. Самое священное место паломничества. Археологи никогда там не копали, поскольку считали, что это миф. Что есть место, поклоняются, ну что. В 99 году большая экспедиция археологическая приехала, начали рыть, первый пласт сняли, ничего, второй пласт сняли, ничего, третий пласт сняли, стрелы, какие-то колеса, останки оружия, останки разбитые напополам щиты. Там была огромная мясорубка. Они пришли к выводу, что Курукшетра была, что это исторический факт, что Бхагавад-гита это не какое-то философское произведение. Это документально описывающий эту Курукшетру. И в Махабхарате говорится, на Курукшетре сотни миллионов людей за 18 дней погибли. Сотни миллионов. Сегодня мы говорим, ну, 20 миллионов, ну, 30, 50 давайте возьмем. Миллионов погибли за 5 лет Великой Отечественной войны. Самой страшной войны в нашей памяти. Но возьмем, давайте, 80 миллионов с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. А тут за 18 дней сотни миллионов были уничтожены. Вот какая страшная была битва на Курукшетре. Какие войны велись. Описывается оружие. Вивастра. Кагья-чакри стрелу. Такая стрела, как месяц, наконечник. Заговоренная тантрами, определенными мантрами. Прилагали кагья-чакри. Воин прилагал. Сконцентрировался, читал мантры определенные. Выпускал. И стрела, достигая 10 метров в воздухе, на 10 тысяч стрел экспансировалась. И целенаправленно попадала в сердце человека. То есть человек убегал, она за ним, как эта самонаводящаяся ракета есть. Вот. Эта стрела догоняла и пробивала ему сердце. Трудно в это поверить, что такое могло происходить. Все строилось на мистических силах. Все войны. Описывается... 18 разновидностей атомных взрывов. Брахмастра называется на санскрите. Что можно было настолько провести ядерное оружие, что сбить кончик иголки. Если у нас бомба, бах, шарахнула, никто остановить не может. То там можно было так сконцентрировать при помощи мантр, звуков, что сбить кончик иголки атомным взрывом. И все. И описывается, как один брахмана выпустил брахмастру, ядерный взрыв сделал. И он сделал так, что этот ядерный взрыв уничтожал только мужчин. Более того, этот ядерный взрыв уничтожал мужчин, то есть мальчиков, которыми были беременны женщины. А женщина абсолютно здоровая оставалась. Просто плод умирал. Представляете, какие виды оружия описываются? Ведические. Удивительные. наша техника, или там даже, да, это фантастика, для нас это фантастика, какой-то фильм фантастический. Это описывается как реально. Следующая классификация космических аппаратов описывается как мана-джавана. Мана-джавана. Мана-джавана означает мыслелёт. Мыслелёт. Космический аппарат, двигающийся со скоростью мысли. Вы представляете, что такое скорость мысли? Есть скорость света, есть скорость всего. Скорость мысли превышает скорость света в миллионы раз. Мысленно мы можем преодолеть любые расстояния. И вот это называется аппарат Мана-Джавана. И движение происходило через кристалл. Большой алмаз, там определенные караты, он определенную огранку имел, и он мог поглощать психическую энергию, и штурман садился, приводил себя в определенное состояние йогическое, карта рисовалась в уме, куда надо, и потом импульс психический. И этот кристалл, он отображал эту психическую силу, наполнялся этой психической силой, и этот аппарат мгновенно переносился в то место со скоростью мысли. Он называется Мана-Джавана. Фантастика. Следующее. Акаши-Патана. Я уже рассказывал об этом. Космические аппараты, двигающиеся в эфирных коридорах. И вы помните, движение в эфире в этом торсионе происходит в 900 миллионов раз быстрее скорости света. В 900 миллионов раз быстрее скорости света. Представляете, что у нас нет никаких ни ракет, ничего сейчас. На нашей территории этих 42 тысячи. Со всем своим прогрессом, так называемым. Следующие – трипурари. Огромные летающие трехуровневые города, материнские корабли, которые носили на себе десятки тысяч маленьких виман. Вот как фантастический фильм показывает, огромная база, и там эти оттуда вылетают, вот то же самое. Почему я тогда напомнил вам? Говорится, в человеческом уме ничего не может возникнуть с тем, чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Если у фантаста есть такое представление, что есть такие огромные корабли, и там что-то летает, много носителей, что огромные базы, говорится, есть трипурари вот эти, это корабли, которые размерами с континенты даже. И они в космосе летают, исполняют разные задачи, урегулируют вопросы на той планете, на той. У них есть определенная миссия, функция. Их называют трипурари. Три – это три. Пура означает как три города, огромных городов. Трехуровневые города, летающие, трипурари. Следующие – Хирания-Пура, огромные летающие космические корабли, города, выполненные из золота и драгоценных камней. На сегодняшний день практически люди или ученые не знают качества золота и драгоценных камней. На сегодняшний день мы все носим искусственные алмазы, искусственные, все. Но все драгоценные камни, они являются источниками очень мощных энергоносителей. Энергоносителей. На сегодняшний день практически никто не использует. Ну, редко сейчас я слышу, что уже начали понимать эти вещи, что-то узнали об этом. Алмазы начинают применять в энергетических вариантах, там драгоценные камни, сапфиры, там рубины. Золото. Золото обладает колоссальной энергетикой. Колоссальной энергетикой. Но в век Кали людям не рекомендуется носить золото. Только в век Кали не рекомендуется носить золото, поскольку, говорится, в золоте сконцентрированы четыре порока в век Кали. В золоте находится желание есть мясо, желание употреблять одурманивающие вещества, желание вступать в незаконные половые взаимоотношения и желание азарта. То есть получать деньги легким путем. И поэтому шастры, в ведах говорится, что человек век Кали, чтобы выйти из-под влияния негативных энергий, должен оберегать себя. В первую очередь, не есть мясо, не употреблять одурманивающих никаких веществ, не вступать в незаконные половые отношения, не заниматься никакими видами азарта и не носить золото. И в ведах говорится, если человек век Кали будет так действовать, он полностью выходит из-под всех негативных влияний. Полностью выходит. Из-под всех нежелательных негативных астрологических и энергетических влияний. Итак, очень удивительные живые существа прилетают даже сейчас, и можно увидеть, Вайманика Шастра описывает такой удивительный момент. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, из них 400 тысяч форм человеческих. Мы с вами представляем лишь одну. Вот мы с вами земляне, это одна форма человеческих живых существ. Еще существует 399 тысяч человеческих живых существ. И вся наша Вселенная, все планеты заселены. Все до одной планеты заселены. И заселены живыми существами. Также в шастрах есть упоминание, что в век Кали, примерно вот наше время говорится, некие глупцы и негодяи объявят, что они были на Луне. Это предсказано было. И на сегодняшний день мы знаем, что всему миру объявили, что американцы якобы высаживались на Луне, что там русский луноход там какой-то бегал. В Ведах есть, в Бхавишта Пурана об этом упоминание. И есть также упоминание, что это будет развенчано. Что люди узнают правду, что никто до Луны не долетал никогда, что это политика, это программы, связанные с выкачиванием денег. И то, что сейчас на Марс улетел, на Венеру, все это обман. Большой-большой обман. Есть сейчас очень много, большое количество ученых в мире, которые развенчали эти все пленки, которые показывали по телевидению, как там высаживаются, прилуняется этот аппарат, как флаг они ставят. По телевизору по всему миру это показывали. Американцы, победа американцев, значит, вот они высадились на Луне, все остальное. И там они втыкают флаг развивается, там аппарат, когда приземляется, ничего, он пух, сел, все нормально. И просто ученые взяли эти снимки и начали их расшифровывать. На Луне флаг не может колыхаться, на Луне другая атмосфера, там нету ветра никакого. Это была первая их ошибка. Они не уследили за этим. Когда корабль садится, есть так называемый смягчающий мотор, смягчающее сопло. Когда оно садится, оттуда должен бить, и амортизирует приземление. И подниматься должны горы пыли. Ничего не происходит. Просто садится. И дальше там удивительные были вещи. Они стали кинопроектор исследовать. И один человек стал прыгать по снегу. Там показывают, как этот астронавт, он бежит по Луне. И так такой полузамедленный, как будто подпрыгивает такое, то бежит. Все это медленно. И этот ученый, он стал делать что? Он также нарядился, столько на себя одел груза и на снегу. Просто здесь, на земле, на снегу побежал. И переключил камеру на определенный режим. Потом привел в обратный режим и сравнил. 100%. Он передвигался точно так же, как астронавт на Луне. Начали вычислять все. Столько накопали, столько наковыряли. И американцы, НАСА стало говорить, о, да все, надо о них сумасшедшие, надо их упрятать туда, сюда. И они столько привели неопровержимых фактов, что все эти кадры и все эти съемки – полный бред, рассчитанный на людей, которые никакого отношения не имеют к астрофизике, к астронавтике, ничего не знают, ничего не понимают, не знают, какая атмосфера, что, как должно себя вести. Дальше показывают русский луноход, из-под колес которого вылетают там щебенка. И они просто показывают и говорят, такая чушь. И не один, миллионы людей смотрят, и все это съели. На кого рассчитано все? На простых людей, которые ничего не соображают и все съедают. Налогоплательщики. Ну, кто-то построил на эти деньги себе большие дома, купил кучу мерседесов и так далее. И для публики было сделано. Это гонка. Гонка тогда была такая. Преимущество социалистической и капиталистической системы. Я думаю, взрослые люди помнят. Когда все делалось в доказательство, что наш строй лучше. Мы Гагарина, они там того, мы то, они это и так далее. Была это война, и до сих пор эта война идет. Уже теперь не между системами, между кланами, между кто как соберет. Итак, есть эти летательные аппараты, и также есть живые существа. Первые описываются Нивата Кавача. Они затрагиваются, потому что очень много и часто они посещают Землю. Нивата Кавача. Нивата означает «нет воздуха», Кавача – броня. И Кавачи означает «серебристого цвета». То есть они облачены в скафандры, лишенные воздуха серебристого цвета. Также говорится их акша, их необычный акша – это глаз. Огромные глаза миндалевидные. И говорится, все они черного цвета, большие такие вот глаза. Очень маленький нос и почти отсутствует речевой аппарат. Эти невата кавачи называются данавы, демоничные живые существа, которые приходят для того, чтобы улучшить свой генетический фон. Свой генетический фон улучшать. И там в Вайманика Шастра описывается, как они в Двапара-югу прилетали сюда и пытались от простых людей брать пункции мозга, сперму. И так. Воровали этих людей, забирали на свои... Это описывается еще в Двапара-югу они это делали. И вы наверняка слышали, да, что это делают сейчас даже, воруют людей. И особенно связано с тем, что они уничтожают коров. Существует 5 столпов, на которых держится ведическая цивилизация или вообще, что такое веды? Веды означает знание, то есть сама суть держится. 5 столпов какие? Браманы, защита браманов, то есть это защита священников, защита коров, как носители 5 драгоценностей Вселенной. Что это за ценность? Молоко, йогурт, ги, коровья моча и коровий навоз. Самые драгоценные элементы во Вселенной. Не на нашей Земле, не на нашей стране, во Вселенной. И описывается природа молока. Никто сейчас на самом деле не знает природу молока. Продукты, все продукты в ведах рассматриваются с позиции грубой и тонкой природы. Грубая природа может быть положительная, а тонкая может быть отрицательная. Или наоборот. Грубая может быть отрицательная, а тонкая положительная. Поэтому надо принимать такие вещи. Потому что тонкое, важно, чтобы тонкая природа была положительной. И самый высокий коэффициент тонкой положительной природы у коровьего молока. Не у кобыльего, не у козьего, а именно у молока коровы. И при помощи того, что человек пьет коровье молоко сколько угодно и как можно чаще, у него развиваются тонкие ткани головного мозга. Они называются вигьяна майя коши, которые позволяют человеку постигнуть и развить все духовные способности. Постигнуть и развить все духовные способности. Называется вигьян майя коши, такой вид оболочки в нашем организме. И именно только коровье молоко его развивает. Больше никакое молоко. Это молоко. И человек быстро достигает. Но, говорится, молоко со многими вещами не сочетается. Если вы кушаете мясо и пьете молоко, вы не должны ожидать, что у вас разовьется эти вещи. Это как в химии реакция происходит. Также на тонком уровне многие вещи не сочетаются. Поэтому, говорится, человек должен быть вегетарианцем и пить молоко. Есть вегетарианские продукты и пить молоко. Тогда очень быстро начинает развиваться вигьяна майя коши. То есть способность к постижению духовной науки и способность к действию на духовном уровне. Это молоко. Следующее – это йогурт. Йогурт. Самый мощный носитель тонкого психического огня. Самый мощный. Из всех продуктов во Вселенной описывается, то есть не просто на Земле, во Вселенной. Йогурт, приготовленный из коровьего молока, живой йогурт, является носителем самым мощным тонкого психического огня. То есть все психические резервуары вскрывает, все психические способности усиливает и так далее. Если постоянно человек пьет наряду с молоком. Молоко пьется утром и на ночь, а йогурт пьется во время, когда солнце есть, до 12 часов, и все. То есть во второй половине дня йогурт не пьют. Тогда он особо заряженный такой. Следующее ги, топленое масло, является сконцентрированным, тонким, чистым огнем. Топленое масло. Поэтому многие наверняка знают, как в деревнях раньше бабушки топленым маслом лечили. Какие-то определенные места смазывали, да? Слышали? Перышком иногда вот делали там, или ваткой тампоном, определенные места, чакры, они знали. Они не знали, что это называется чакры, но они знали, что есть такие места, смазав которые топленым маслом человек излечивается. Топленое масло, если вы наносите его на тело в определенные места, оно полностью гасит все грязные огни в вашем организме. Что это такое грязные огни? Это все огни, которые поддерживают и кипятят наши болезни. Грязные огни. И ги, топленое масло, является самым мощным содержателем чистого, сконцентрированного, тонкого огня. Из всех существующих продуктов во Вселенной. Поэтому называется 5 драгоценностей Вселенной. Итак, молоко, ги, йогурт. И следующее, Когда вы льете топленое масло в огонь и при помощи звуковых вибраций, то такой, такая сильная энергетика, говорится, появляется, что ваши мантры доходят до духовного мира. То есть ваши все звуки уходят в духовный мир. Если вы в момент повторения вот этих мантр, молитв, льете в огонь топленое масло. И при этом говорится вот этот слог «сваха». Следующее. Коровья моча. Коровья моча является самым мощным расслаковывающим препаратом. И говорится, что люди настолько глупы будут век Кали, что они будут заниматься шивамба-сигитсу, пить собственную урину. И как будто бы будут здороветь, у них кишки будут прочищаться, все хорошо. Но говорится, что они будут портить себе кровь. Лейкемию могут заработать они. Потому что век Кали ни в коем случае нельзя пить собственную мочу, если человек ест мясо. Ни в коем случае. Ваша моча – яд. Просто это лишь дело времени, когда эти изменения произойдут. Поэтому сейчас много так по брейку, там, по кому по что-то пили, они там все мочу. Там. Это очень опасно. Говорится, коровья моча. Нужно пить коровью мочу. Разбавлять ее на один к одному кипяченой водой, поститься и на следующий день начинать пить коровью мочу. И тогда весь ваш организм будет прочищен. Все тонкие каналы энергетические, не только на грубом уровне, все ваши каналы будут прочищены. Это моча. Самый мощный очищающий, многоканальный, то есть все каналы, все неданы будут вычищены. И последнее – это коровий навоз. Коровий навоз уничтожает и отпугивает все тонкие сущности. Поэтому во всех религиозных системах коровьим навозом смазывали все самые такие, ну, как бы священные предметы. И говорится, если человек будет засушенный навоз, потому что такой люди городские, они терпеть не могут запах навоза. Но даже запах навоза является очищающим, он прочищает все дыхательные пути. Особенно, когда навоз горит. Знаете, его сушат, поджигают. Он вообще так благодарен для астмы, для туберкулеза, там, для всех, бронхиальные, все эти бронхиты, все. Самое мощное, потому что он дает тонкий вид, тонкий, не грубый, а тонкие дымы там существуют, тонкие виды энергии, именно в коровьем навозе. И коровий навоз во многих странах, где коровы, знают, почему корова, так сказать, собирают это, вот у нас-то выбрасывают, как бы никто не использует в России навоз. Ну, там в огороде, да, там что-то там, как удобрение, не больше. Там же все медики собирают навоз, люди собирают навоз как топливо, как все. Почему? Потому что если у вас горит навоз, а не дрова, никакое привидение, никакой дух никогда не войдет в ваше жилище. Никогда. Никакие барабашки, колобашки, хоробушки эти, никогда не будет их. Никогда. Все они сгинут. Все низшие сущности боятся вообще запаха даже коровьего навоза. Все низшие сущности. Поэтому корова является самым священным животным во Вселенной. И есть записки Порфирия такого, или вот есть записки Аратоса, древнегреческого философа, историка, где он описывает, что «я обладаю знанием, что в прошлом люди были великанами, в золотой век они были огромными, в серебряный век стали меньше и стали греховными, в бронзовый век эти великаны стали еще меньше и совершили самый великий грех, они в первый раз убили корову и попробовали ее мясо». Он описывает это Аратос. Они совершили самый великий грех. Они первый раз убили корову и попробовали ее мясо. Корова на санскрите называется го. Вы наверняка знаете. Говяда, да, вот говорят. Го – это значит на санскрите корова. И древние вот эти античные историки, они все указывают на это, что люди раньше были великанами, они жили долго и никогда не посягали на корову. И только в конце Двапара-юги, первый раз они сделали это. Они убили корову первый раз. И попробовали в пищу и мясо, и совершили тем самый великий грех. То есть там больше, это больший грех, чем даже убийство людей считался и считается. Полубоги очень страшную карму дают. Еще в Бавишти Пурана описывается, что все войны в Кали-югу и все эпидемии, и все катаклизмы будут связаны с убийством коров. Что пока люди не прекратят убивать коров, эти реакции будут продолжаться. Это именно не за убийство людей, не за, именно за убийство коров было предсказано. Как самое основное животное во Вселенной, священное животное, оберегаемое полубогами. Так, время без 10:09. Спасибо большое. Завтра в 12 часов в этом же зале. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое.